Жуки в муравейнике. Новые возмутители спокойствия в русском рэпе. Я должен честно сказать, что те молодые люди, которые у нас в стране занимаются этими видами искусства, я не побоюсь этого сказать, привносят в них и свой российский шарм. Потому что рэп, даже городской рэп и уличный рэп, он вроде бы грубоватый, но он уже наполняется социальным содержанием, говорит о проблемах молодежи. Граффити становится настоящим искусством, тонким и изящным. Брейк-данс — это вообще нечто своеобразное. Владимир Путин. 2009 год. Но можно только догадываться, как выглядит та Россия, в которой, как нам кажется, живем мы. Как она выглядит, если смотреть со стороны интернет-баттлов и фестивалей городской культуры, на которых Нойз был судьей в те далекие годы, когда никому не приходило в голову интересоваться его гражданской позицией. Олег Кашин. 2010 год. Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации. Внесен в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации под номером 393. Дата принятия Минюстом России решения о включении в реестр 03.06.2022. Язык улицы на сегодняшний день — это хип-хоп. Константин Кинчев. 2011 год. Я ценю слушателей, которые интересуются оккультными науками, сатанизмом, а рэп на втором месте. Оксимирон. 2011 год. 7 октября 2011 года клуб «Воздух» в Нижнем Сусальном переулке сотрясался от топота ног. В толпе молодых людей можно было встретить и субтильных очкариков, и накачанных спортсменов. Парней было значительно больше, чем девушек, но больше всего было школьников, среди которых и автор этих слов. По бокам от сцены располагались большие экраны, но на них нельзя было увидеть лица артистов крупным планом, как это обычно бывает на концертах. Вместо этого на экранах крутили скандальный артхаусный фильм «Детки» Ларри Кларка с субтитрами, социальную драму про тусовки, секс и наркоманию нью-йоркских тинейджеров. «На большом мониторе полудети делают это». Строчка «Кровостока» пришла бы мне на ум, если бы не появилась годом позже, в треке «Душно» 2012 года. Хронологическая достоверность важна. Я все-таки историк. На сцене двое мужчин в неприметных футболках и джинсах читали рэп. Кроме рэперов было еще двое. Их менеджер по прозвищу Ленин и какой-то диджей. Пока нью-йоркские подростки кувыркались нагишом на экранах, мужчины с микрофонами неряшливо ходили туда-сюда по сцене и исполняли рэп, состоящий из самолюбования, оскорблений чьих-то матерей и бравады в адрес коллег по цеху. В зале я не видел ни кепок New Era, ни широких джинсов. Зрители решили обойтись без привычного для тех лет рэперского дресс-кода. Так прошел второй концерт Оксимирона и Шока в Москве, последний для их дуэта в этом городе. Посмотреть на скандалистов из объединения «Вагабунд» пришли несколько сотен человек. Концерт мог стать и первым, но менеджер «Вагабунд» Ваня Ленин почувствовал ажиотаж и организовал дополнительное шоу днем ранее, 6 октября. Через месяц «Вагабунд» перестанет существовать. Еще через 6 лет рэпер Оксимирон соберет «Олимпийский». Музыкальный рынок в России изменится до неузнаваемости. При своем антагонизме к русскому рэпу такие хулиганы, как Оксимирон и Шок, сумеют его изменить, и не только они. В этой главе я расскажу о том, как это случилось. Почему рэп завоевал огромную аудиторию в России? Давайте еще раз суммируем то, с чем русская музыка приходит в 2010-е. Музыкальные пираты процветают. Продажей музыки не заработать. Интернет уже играет значительную роль в жизни общества, но цифровизация России не достигла той степени, когда бабушка из провинции оплачивает кило картошки онлайн-переводом в банковском приложении. К 2014 году продажи физических носителей перестают играть заметную роль в индустрии. Сошлюсь на исследование Интермедиа. С 2004 года они сокращаются в 25 раз. С 487 миллиардов рублей до 843 миллионов. За 10 лет страна переходит на потребление музыки через цифровые форматы — скачивание и стриминг. Но горе тем артистам, кто решил попытать счастье в это лютое безвремение 2004-2014 годов. Это была эпоха, когда об артисте уже узнавали благодаря интернету, но он там еще не зарабатывал. Неудивительно, что новую музыку искали в интернете, ведь по ТВ и радио крутили не то, что слушали на самом деле. К началу 2010-х по телевизору показывали не тех артистов, которых все знали, а тех, которых не знал никто. Поп-музыка обслуживала устаревающие телеканалы и звучала на корпоративах. Она попросту забила на простого слушателя или застряла, как говорил Владимир Завьялов, в люксовом гетто. Русская поп-музыка все еще ехала по рельсам 1990-х, когда уже нет худсоветов, но не появилась конкуренции. Звезды русской попсы напоминали советскую номенклатуру. Это была закрытая и замкнутая на себе индустрия, в которую попадали по блату, а не из-за хитов. В ней было минимум стиля и свежести, но, что важнее, почти не было и по-настоящему народных песен. С другой же стороны, а что еще так объединяет, как не поп-музыка? Вот, например, есть песня «Прованс» певицы Ёлки. Это вообще гимн, наверное, поколения. Она объединяющая, близка и белоленточникам, и чернорубашечникам. Она всем нравится. Потому что уютное кафе с плетеной мебелью — это близко любому человеку, и об этом, как ни странно, можно петь. И поэтому я к поп-культуре с огромным интересом отношусь, конечно. Сергей Шнуров, 2012 год. Белоленточники — еще одна примета эпохи. Ее будут называть «болотной». Протесты против фальсификации выборов 2011-2012 года, в Москве, кульминацией которых стало многотысячное стояние оппозиционеров на Болотной площади, показали, что интернет способен выводить людей на улицы. Участники протестов носили символические белые ленточки. Отсюда и появился неологизм, синоним оппозиционера. Последствия митингов были значительными. Так же, как и в событиях арабской весны 2011 года, оппозиционеры координировали свои действия и агитировали массы с помощью соцсетей. Столичный средний класс требовал быть услышанным, и у него это получилось. И хотя политически это не сулило никаких перспектив для российской оппозиции, именно события на Болотной сформировали новый облик протеста. Он перестал ассоциироваться с чем-то маргинальным, с собранием городских сумасшедших. Аудитория многих оппозиционных митингов и музыкантов с либеральными взглядами стали пересекаться. Да и сами артисты стали чаще светиться на митингах или даже выступать в защиту политзаключенных, особенно ближе к концу десятилетия. Музыкальным апофеозом эпохи Болотной стало исполнение журналистом Олегом Кашиным перед митингующими акапелла песни «Все идет по плану». Именно здесь наглядно видна оторванность русской поп-индустрии от реальности. Она не только не рождала новых смыслов, но и не пыталась переварить существующее. Да, наверное, ни Вера Брежнева, ни группа «Градусы» не спели бы на Болотной даже в параллельной вселенной, но трагедия была в другом. Они жили в другой информационной и социальной реальности, в отличие от креативного класса Болотной. Уже молчу насчет граждан из русской глубинки. И чем дальше шли годы, тем сильнее становилась пропасть между людьми, черпающими информацию из интернета, и артистами, обитающими исключительно в музыкальном телевизоре. Запертый в старых теле- и радиоформатах шоу-биз варился в собственном соку. Схожая судьба постигла и рок. Наше радио, поначалу намертво привязанное к личным вкусам ее руководителя Михаила Козырева, признан иностранным агентом на территории Российской Федерации. Внесен в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации под номером 641. Дата принятия Минюстом России решения о включении в реестр — 21.07.2023. С 2005 года ориентировалась на сформировавшиеся вкусы собственной аудитории. В эфире бесконечно крутили на повторе одни и те же группы, уже открытые когда-то Козыревым. Это не касалось русского рэпа. Ведь его почти не было на радио. Из Next, радиостанции, ориентирующейся на хип-хоп и R&B, мало что получилось. Next начала вещание в 2005 году. Тогда же газета «Ру» писала. Сейчас его слушают 180 тысяч человек в день. Это не самый лучший результат. Бывшее на его месте фольклорное радио «Тройка» слушали 232 тысячи человек, а радио «Ультра» когда-то даже 357 тысяч. Next — одна из первых попыток альтернативы, и не самая показательная. У станции все-таки слишком узкий формат — рэп, хип-хоп и R&B. За исключением клипов Тимати и R&B-проектов в духе Бандерас, его практически не было и на ТВ. Исключение Каста, Легалайз, позже Баста и Центр. Русский рэп презирали или игнорировали музыкальные критики. Он считался плоским, вульгарным и примитивным. Еще и на что-то претендующим, не то с субкультурным, не то с быдландским опломбом в текстах. Брезгливость — вот лучшее слово, описывающее отношение людей с хорошим вкусом к русскому хип-хопу. И ведь именно русский рэп слушали молодые люди по всему СНГ. Именно рэп худо-бедно осмыслял российскую реальность. Русский рок, к тому моменту уже дышавший на ладан, был на это не способен. Не могли это делать и поп-артисты, поющие на русском плохие песни. Или инди-артисты, почти не поющие на русском. Рэп, по оценке легенды ленинградского рока Константина Кинчева, был языком улицы. В лице таких артистов, как Эзекииль 2517, в 2009-м название сократят до 2517, условно правых или левых, как Noise MC, рэп потихоньку начинал становиться площадкой для общественного высказывания. Русский рэп находился в парадоксальном положении. Будучи жанром, не имеющим абсолютно никаких музыкальных корней в России, русский рок, к примеру, косвенно наследовал бардовскую традицию, блатняк и романс. Он стал рупором для целого поколения молодых и русскоговорящих, особенно когда с середины нулевых его стали преимущественно искать и слушать в интернете. Так он избежал цензуры и стал пространством абсолютно свободного творчества. Неудивительно, что он достаточно быстро завоевал молодую аудиторию. На переменах в школе дети через ИК-порт пересылали друг другу треки и клипы жуткого качества. Жуткого, даже если смотреть не с экрана кнопочного телефона. Олдфаги поймут, о чем я. Но в этом и была магия. Ты искал в этом что-то запрещенное и вместе с тем привлекательное. Мат и вещества все еще были чем-то табуированным в музыке. Их упоминание казалось неким откровением. Будь сейчас мне 15, я бы рэп слушать не стал. И дело даже не в том, что теперь это мейнстрим, просто мне не близко то, что он выражает. Каким бы убогим и нелепым ни был тот старый рэп из подъездов и подворотен, он отражал мою жизнь. Жизнь в России, в Москве, в российской реальности, без прикрас, как есть. Русрэп последних 2-3 лет захлебнулся в подражании заокеанским реалиям и не может интересно отразить даже реальность российского интернета, не говоря о реальности российского офлайна. Эти образы, строки и интонации стали фальшивы почти так же, как русские сериалы. Даниил Башта, порнорэп, 2018 год. Популярность рэпа была обусловлена доступностью его производства и продвижения. Если в начале нулевых рэпер сначала искал студию, потом думал над тем, где взять минусовку, то уже с середины десятилетия мог записывать куплеты на дешевую микрофонную гарнитуру, подскаченный в интернете инструментал. При желании бит можно было сделать и самому на компьютере, в программах вроде FL Studio или Cubase. Форумы типа hiphop.ru, а в дальнейшем и соцсети вроде ВКонтакте, упростили как поиск единомышленников, так и распространение собственной музыки. Эту технологическую революцию можно сравнить с появлением автомата Калашникова в странах третьего мира, дешевого и эффективного оружия, собрать-разобрать которое способен даже ребенок. Калаши наводнили рынок оружия, и выяснилось, что толпа необученных головорезов в джунглях представляет серьезную угрозу для любого подразделения армии и правоохранителей. Пошатнулась традиционная иерархия власти, рухнул межэтнический баланс, да и колониальная система вообще. Игорь Димитриев, 2023 год. Конечно, появление у русских рэперов микрофонной палочки Genius за 100 рублей не привело к таким глобальным изменениям в мире. Но точно пошатнуло традиционную иерархию звукозаписывающей индустрии и позволило тысячам рэперов из самых разных уголков страны записать свою музыку. Эти артефакты, от лучших образцов до тех, что невозможно слушать, и представляют собой русский рэп 2000-2010-х. Но внутри русского рэпа было много разных поджанров. Если технические средства записи не сильно отличались, то стилистически разница могла быть колоссальной. Я остановлюсь на этих различиях, потому что подвиды русского рэпа имеют самобытные черты. В отличие от рока и инди, им невозможно найти прямых аналогов в западной музыке. Пост-хардкор в России, Японии и Африке не отличается ничем, а вот падик-рэп — уникальное русское явление. Вот как я бы предложил делить подвиды русского хип-хопа на 2010 год, в который мы вернемся через несколько минут. Падик-рэп, лирика, абстракт, околополитический хип-хоп, батл-рэп. Андеграундный рэп или падик-рэп. Русский подъезд, или падик, еще называют подос, универсальное место. Его можно встретить почти в каждом городе страны. Он служит курилкой для жильцов дома и согревает районную молодежь зимой. Его окрашивают в нарочито вырвиглазный цвет, обычно в зеленый. Но для многих жителей постсоветского пространства он родной и знакомый. Неудивительно, что подъездный рэп о буднях спального района — Триагрутрика, а порой и об абсурде жизни в нем — черная экономика — быстро завоевал популярность среди людей, выросших в хрущевках и брежневках. Падик рэп эстетизировал уличные истории и мифологизировал локальный патриотизм. Среди андеграунд-рэперов часто можно было встретить оды родному району. С точки зрения музыки, это был старомодный хип-хоп, ориентирующийся на ламповые сэмплы из джаза или соула. В инструментале зацикливался какой-то фрагмент и монотонно повторялся, пока рэперы поверх него начитывали свои куплеты. К плеяде андеграундных звезд относили и рэперов, которые предпочитали более современные и динамичные инструменталы, вроде Вити и Максима из АК-47. Но даже у таких рэперов получалось соответствовать тематике падик-рэпа. Использование голоса как мелодического инструмента долгое время было под негласным запретом. Андеграундный хип-хоп максимально дистанцировался от тогдашнего мейнстрима и R&B. Рэперы реально читали рэп, то есть использовали речитатив. Многие даже старались приблизить свой флоу к разговорной речи. Это приводило к тому, что ритмический рисунок падик-рэпера в своем исполнении напоминал не выверенную скороговорку, а накуренный телефонный разговор, живую уличную речь. Взлет популярности группы «Центр» в 2007 году показал, что читать рэп можно даже с дефектами речи. У 2/3 ансамбля они были, а при желании придраться можно и к оставшейся 1/3 — Слиму. На рубеже 2010-х мелодичная читка в андеграунд-рэпе стала встречаться чаще. Так делали и Рэм Дига, и Джамал. А на излете своей популярности почти весь андеграунд-рэп старались пропевать, как пример, альбом Элджея «Бошки дымятся». 2014 год. ТГК? Были, примечание автора. Из Челябинска. АК-47 — из Березовского. Чемодан — из Петрозаводска. Смоки Мо — из Питера. Космонавты — из Владивостока. В одной Москве была целая плеяда ярких ребят с разных районов. Кутуза — Оби-Уан Кеноби. Лефортово — Контейнер и Полумягкие. Вишняки — Рыночные отношения. Фили — Рома ЛТ. И это были не просто обозначения, а разный лайфстайл. Космонавты читали про праворульные тачки и сопки, ОУ-74 — про танковый завод и трубы МИАСа, Гуф — про посиделки на берегу Яузы и романтику сталинских высоток. Даниил Башта. Порно-рэп. 2022 год. Сущностной чертой андеграунда в рэпе была его независимость от прибыли. Иначе говоря, основой его существования была идея. Рэп делался не ради денег, а ради самого рэпа. Даниил Башта. Порно-рэп. 2020 год. Этической ценностью андеграунд-рэпера считались его верность некоммерческим принципам музыки, так называемая трушность, или реже верность культуре. Отсюда постоянные упоминания курения запрещенки, рассказы о мутках, криминальные сплетни района и, мягко говоря, пессимистичный взгляд на систему правосудия. Эти темы никогда не могли бы быть подняты в коммерческом удобоваримом хип-хопе на радио и ТВ. К продюсерским проектам и вылизанному звучанию рэперы относились подозрительно, предпочитая принципы DIY — Do It Yourself. Самодельный рэп — самый дельный, как будет читать Джамал в программном треке ТГК «Big City Life». Песня про плюшку в падике была не только воплощенным клише, но и индикатором «свой-чужой». На волне популярности шапок 228 с отсылкой к печально известной наркотической статье УК и треков про дудку появились и рэперы пародийного амплуа, например, Гопник Сява. В период с 2007-го, выход альбома «Качели», «Центр», по 2014 год так называемый андер-рэп или падик-рэп был доминирующим направлением в русском хип-хопе. В одной только Москве в конце нулевых существовало несколько групп, которые сегодня можно причислить к классике. «Желтая ветка», «Рыночные отношения», «Черная экономика». Вопреки своему названию, андеграунд вышел из подвалов и обрел невероятную популярность. То есть да, ирония в том, что он де-факто стал мейнстримом, стандартом звучания рэпа на русском. Звук андеграундного хип-хопа и его манера исполнения вышли далеко за пределы культуры и стали общим местом для всего русского рэпа с середины нулевых вплоть до трэп-революции 2012-2013 годов. Кто-то называет это явление новым звуком или новой школой. Волна падик-рэпа со всеми его эстетическими атрибутами сформировала у интеллектуальной публики представление о русском рэпе как о музыке недалеких укурышей и гопников. Кажется, сегодня акценты сместились в сторону самобытности и индивидуальности такого саунда. В 2020-х рэперы по трафарету копируют звук западных артистов, а их тексты приближаются к эдлибам и бессмысленным вокализам. Как тут не поностальгировать по лирике подъездных МС? Сильных текстовиков в жанре хватало. Это Рэм Дига, инвалид-колясочник из ростовского Гуково, на альбоме «Периметр» с пулеметной читкой, описавшей жизнь в депрессивной провинции и ярко проявившей себя в онлайн-баттлах. А также «Грязный Луи» из петрозаводской группы «The Chemadan Clan», еще на дебютном альбоме коллектива, сформулировавший кредо. «Если рэп для меня хобби, то пошел я нахуй». Их рэп был не просто злободневным, а в принципе злым и касался тем в диапазоне от экологии до религии. Парни не давали интервью, на фотосъемках позировали в противогазах и масках, в них же выходили на сцену во время концертов. Их альбом «Гной» 2011 года сегодня считается классикой и одним из первых важных альбомов той декады. В неуютной, но поэтичной манере Луи сравнивал маршрут поезда с движением тромбоцита по венам, а сам поезд — с червем. Вспомните о «Гное», когда позже я буду рассказывать вам о фосфоре фараона, и поймете, как многое Глеб Голубин взял от Луи, своего кумира детства. Но, конечно, лейтмотивом большинства артистов подземки было упоминание веществ и бытописание курения. Я не могу припомнить ни одного значимого исполнителя, равнодушного к этой теме. Это осложняло знакомство с жанром. Для многих такой рэп был исключительно маргинальным. Сменившая падик-рэп в начале 2010-х волна баттл-рэпа будет отрицать романтизацию употребления веществ. В этом она будет созвучна ЗОЖ-рэпу. «Я забиваю вас ногой, а ты...» «Твоя мать пропускает всех, как дверной косяк». Так начинался куплет Оксимирона в треке «Что такое биф?». На мой взгляд, это... Примечание автора. Один из главных тормозов русского рэпа. На русского белого человека в среднем трава влияет убийственно, расслабляет, отупляет. Но в трезвом состоянии это слушать невозможно. И когда я смотрю клип какого-нибудь Скруфизер, и меня совершенно разрывает то, как он шпарит, а потом вижу, что в России миллион просмотров собирает чувак, который рифмует кровь и любовь. Оксимирон, 2013 год. Лирика или сопливый рэп? Вот где точно нужно искать и любовь, и кровь. Если на Западе лирикой называли текст рэпера как таковой, то в наших реалиях этим словом стали обозначать то, что подразумевал еще Юра Хой в одноименной песне. Это трек «Признание в чувствах». Рэп про любимую девушку или про расставание с ней мог и не быть коммерческим. Он имел корни и в олдскульном русском хип-хопе. Лирическими были и куплеты молодого дельфина в группе «Дубовый Га-Ай», и строки Руставелли из «Многоточия». Но к концу нулевых этот подвид русского хип-хопа обзавелся еще и узнаваемым, подчас клишированным звучанием. Грустная пианинка, сэмпл клавишных в миноре, скрипочки, меланхолическое настроение. Это был брат-уродец андеграундного хип-хопа, так как по уровню рифм и флоу он мог не отличаться от него, но по настроению инструментала и смыслу текста был до ужаса сентиментальным, то есть сопливым. «Нежность» группы «Крэк» — типичный пример такого трека от андеграундной рэп-группы. Но граница между падик-рэпом и сопливым рэпом была подвижна. Даже баттл-рэпер, об этом будет дальше, мог зачитать лирику. Текст, полностью отвечающий представлениям о сопливом хип-хопе. К примеру, самым известным треком брутального рэпера СД стала «Лирическая девочка ждет». Чемпионом по смешиванию батлового напора и сопливых сентиментов в начале 2010-х будет латвийский рэпер Джонни Бой. Еще один пример сентиментальности, роднящий рэп с русским шансоном, это апелляция к семейным ценностям, например, трепетное отношение к родным матерям. Вспоминается «Кольщик» Михаила Круга. «Нарисуй олеющий закат, розу за колючей ржавой проволокой, строчку «Мама, я не виноват» накали». И пусть стереть попробуют. Треки про маму в русском рэпе тоже записывались очень много, и они логично укладывались в поджанр сопливого рэпа. Оригинальным обыгрыванием темы знаменит Гуф с его «Original Ba» — песней, посвященной бабушке, в этом случае маме его мамы. Поэтому первые строчки Оксимирона в треке «Что такое биф» задевали как адептов андеграундного, так и сентиментального рэпа разом. Спорно, был ли сопливый рэп самостоятельным поджанром в 2000-е годы. Артисты скорее обращались к нему ситуативно. Но к концу нулевых многие сделали себе имя благодаря конвейерному производству лирики. «Бах Ти» был сентиментальным и банальным, «Домино» — суицидальным и болезненным, а «Саи» — квазиинтеллигентным и поэтичным. Баст оказался льющим скупую слезу уличным пацаном. Ну а самым хрестоматийным примером такого рэпа стал хит группы Т9 «Вдох-выдох». В 2010-е сопли плотно заняли свою нишу и даже эволюционировали в нечто более танцевальное, как в случае харьковского трио «Кавабанга Депо Калибри». Абстрактный хип-хоп. Абстрактный хип-хоп, в свою очередь, показал, как рэп умеет избегать собственных клише. И хотя саунд абстракта мог быть похожим на падик-рэп, тематика песен была совершенно иной. Падик рэп не звучал на радио, был чужд коммерции, но он затрагивал одинаковые темы — дудка, мутки, падики, плюхи. Начиная вслушиваться в текст, ты порой знал, что будет дальше. Такой рэп заигрывал не только с субкультурной трушностью, но и с уличным пацанским модусом поведения. Претенциозность, несуразность текстов и непрофессионализм исполнения делали андеграунд-рэп малоубедительной альтернативой мейнстриму. Многим слушателям, и особенно критикам, его псевдодушевность казалась пошлой и плоской. Пожалуй, абстрактный хип-хоп смог завоевать ту аудиторию, которую отталкивало все ранее сказанное. Абстрактный хип-хоп был в той же степени частью андеграундной культуры, что и падик-рэп. Но термин «андер» приклеился именно к падик-рэпу и стал означать не столько андеграунд в широком смысле слова, сколько конкретный подвид хип-хопа. Биток в стиле андер или текст в стиле андер стали устойчивыми клише. Любой рэпер или его слушатель, видя эти слова, понимал, что за ними стоит. Абстрактный хип-хоп избегал этой предсказуемости и конкретности. Хип-хоп теперь становился музыкальной формой. Тексты в нем дистанцировались от субкультурного сленга, от пафоса правды улиц. Важен был не только смысл слов, но и интонация, и манера, с которой они произносились, от замудренных экзистенциальных манифестов до сюрреалистического потока сознания. Артисты абстрактного хип-хопа нащупывали собственный язык, искали оригинальный творческий метод, не оглядываясь ни на западных коллег, ни на их отечественных эпигонов. Пожалуй, все началось в середине нулевых с московской группы «Контейнер» из Лефортово и ее лидера Паши Техника. Если песни касты представляли из себя истории из жизни, то слова Паши Техника были словно сочинены им на ходу по принципу «что вижу, то пою» в ходе накуренного фристайла. Ассоциативно, в прикол. Если на запись попадала случайная или смешная реплика, она могла стать частью песни. Но аутентичности в этом было куда больше, чем в уличных историях касты. При всей бессмысленности тексты Паши Техника лучше передавали подлинную русскую речь. «Контейнер» был трансляцией речи. Может, не самых образованных и культурных, но абсолютно настоящих российских ребят. Даниил Башта. Порнорэп. Об альбоме «Эдвард Руки-ножницы-бумага». 2020 год. Однако и тут не все так просто. Смешивая грязные ругательства, порнографию, упоминание запрещенки и сюрреализм, Паша Техник был гораздо ближе к поэтам Серебряного века, чем к уличным маргиналам. Как понимать строчку «гламурные мандавошки пиарятся на моих яйцах»? Никак, если мы ждем от текста логичного и внятного нарратива. Но вспомним футуриста Крученых, который практиковал метод Зауми и писал на несуществующем языке. Хармса, который пытался привнести в страшные стихи наивность детского мышления, или развратника-провокатора Тинякова, натуралистично описавшего половые акты в стихах. Они использовали те же художественные методы, что и Паша Техник спустя почти 100 лет. Играли с синтаксисом, по-абсурдистски прикалывались и провоцировали публику, обнажали сексуальные подробности. Метод потока сознания разрабатывали такие писатели, как Марсель Пруст, Уильям Фолкнер и Вирджиния Вульф. Используя его, «Контейнер» вдохновили целую волну абстрактного хип-хопа в России. В битах абстрактного хип-хопа можно было услышать элементы нехарактерного для рэпа нулевых IDM в духе Отекар или Apex Twin. Так Илья Барамия и Александр Зайцев проявили просто чудеса продюсирования в группе 2H Company. Не во всех проектах так сильно заморачивались над саундом. Но в случае 2H Company это здорово дополняло тексты, наполненные литературными отсылками. Изначально, как видно из названия, мы думали о том, что делаем, как о разновидности хип-хопа, но в процессе работы очень быстро поняли такую вещь. Тексты Миши Финичева очень необычны, и его манера исполнения тоже. Все это выпадает из того, что принято называть рэпом, а значит, и музыка должна максимально выпадать из того, что принято в рэпе или хип-хопе. Поэтому хип-хоп и рэп — это не то, что мы развиваем или продолжаем, но то, от чего мы отталкиваемся, как от противного. Ведь чтобы сделать шаг, нужно место, от которого ногой можно оттолкнуться. Александр Зайцев, 2H Company, 2005. Это очень спокойная музыка. В ней, тем не менее, все сделано не по правилам. Инструменталы елочных игрушек в духе разболтанного брейкбита, где все гличит и шипит, плюс читка Финичева, пытавшегося уложить в эту размерную сетку свои куплеты. Выходило не всегда, но давало ему странную тараторка-читку, ну и истории. Начитавшись Нила Стивенсона, Геймана и Сорокина, все эти имена упоминаются в пресс-релизе альбома, Финичев придумывал свой музыкальный мир, где американские спецслужбы внедрялись в тусовки растаманов, чтобы понять, зачем те курят траву, а компания друзей-сектантов ехала убивать любимую актрису, потому что она снялась в слишком уж мейнстримовом фильме. Николай Редькин. «Сломанные пляски» об альбоме «Психохирурги», 2020 год. В конце нулевых в Москве появляется еще одна значительная группа абстрактного хип-хопа — «Ночные грузчики». В ней объединились писатели и студенты в ГИКа Евгений Алехин и Михаил Енотов, настоящее имя Станислав Михайлов. Вдохновляясь экзистенциальными философами и мрачной русской реальностью, они сами стали ориентирами для целого поколения абстрактного рэпа 2010-х. Группа не просуществует долго, но Алехин на пару с Константином Спиранским продолжил читать реп, так они писали это слово, в группе «Макулатура», получившей свое название в честь романа Чарльза Буковски. Что касается наших команд, то среди них есть достойные. Например, «Аргумент 545». Если брать около хип-хоповый жанр, то мне нравится «Птицу Ем», «СБПЧ», а вот 2H Company мне совсем не нравится. Я абсолютно не понимаю, о чем они там бормочут. Однажды моя подруга решила сочинить несколько текстов в духе 2H Company. Она просто шла по улице и тараторила в течение 15 минут. Все ее слова я был готов счесть едва ли не более гениальными, чем у Компани. Хорошо, если в тексте есть фабула. Может быть, у них она есть, но лично я не могу ее уловить. Они ни о чем, ничего конкретно тебе не сообщают. Евгений Спиранский. «Макулатура», 2013 год. Единым движением или тусовкой абстрактный хип-хоп не был, хотя участники одних проектов могли перекочевать в другие. 2H Company — самое большое простое число, «Ночные грузчики» — «Макулатура». Эстетические вкусы и политические взгляды отдельных представителей абстракта могли очень разниться. Поэтому самое время поговорить о политическом хип-хопе. Правый и левый рэп, ЗОЖ, околофутбол, политический хип-хоп. Никакими музыкальными характеристиками не опишешь музыку, в которой размежевание с другими поджанрами идет исключительно по линии текстов, где слова политизированы, порой напичканы радикальным подтекстом. За год до Болотной в Москве прогремел митинг, которого власти испугались едва ли не больше. В 2010 году на Манежной площади собрались тысячи футбольных фанатов и националистов, протестуя против убийства болельщика «Спартака» Егора Свиридова. В убийстве подозревали выходцев с Кавказа. Толпа молодых мужчин выкрикивала правые лозунги и жгла фаеры. Многие из них прятали лица за балаклавами. Как скажет Лупер Каль из проекта «Увечье», долгое время сам скрывавший лицо, «Этот рэпчик можно бойкотировать, как матч Санжи, но закрытое лицо свидетельствует, он не лжив». Манежка стала одним из самых громких уличных выступлений доковидной эпохи. Ей предшествовала долгая борьба между скинхедами и антифой, боны и шавки, с реальными убийствами и тюремными сроками, а также внезапные всплески межэтнической напряженности в разных регионах страны. Расцвела околофутбольная фанатская культура со всеми ее атрибутами, выездами, хулиганскими драками, кажуальной модой в одежде и атрибутикой. В нулевые годы родилась целая ностальгическая индустрия, завязанная на СССР. Фестивали ретро-музыки, телесериалы, даже компьютерные игры. Заставшие жизнь в Союзе мечтали вновь попробовать вкус того самого мороженого или выпить пиво, вернуться во времена молодости при Брежневе. Выросшие в России 2000-х молодые люди пересматривали ряд общепринятых мифов эпохи перестройки. Сталинист Дмитрий Гоблин-Пучков и нацист Максим Тесак-Марцинкевич, Максим Марцинкевич, известный под псевдонимом Тесак, основатель межрегионального общественного объединения «Формат-18», признанное экстремистским решением Московского городского суда от 20.12.2010 года. Выкладывали в интернет видео, предвосхищая эпоху YouTube. Для людей с большими интеллектуальными претензиями существовали ЖЖ Михаила Вербицкого и Дмитрия Голковского. В стране становилось больше как правых, так и левых. Когда говорят об аполитичности нулевых, намекают на отсутствие поддержки у либеральной оппозиции. Но сами по себе политические предпочтения граждан формировались именно тогда, в нулевые. Хип-хоп в Америке не избегал социально-политических тем. Не чужд он был и радикальных идей. Классическая группа Public Enemy была группой темнокожих националистов. Но не стоит думать, что белые русские рэперы поголовно превращались в хип-хоп аналог нацигруппы «Коловрат». Самые заметные представители так называемого «правого рэпа» были умереннее и исполняли назидательные песни за здоровый образ жизни, трезвость и русский народ. Чтобы понять, почему рэперы стали пробуждать в соотечественниках интерес к здоровому образу жизни, нужно понять, как изменилась повестка русского национализма. Рубеж десятилетий — это эпоха первого ренессанса в России. Молодые люди националистических и патриотических взглядов начали одеваться, думать и говорить иначе, чем их предшественники. Если вкратце, правые сообщества стали менее маргинальными, а значит, охватили большее количество людей. Потом произошли события на Манежке, когда я увидел, что ситуация конкретно набирает обороты. И задумался по поводу общего здоровья нации в целом, и по поводу того, что творится в головах у тех же самых подростков, и по поводу тех же кавказцев. Знаешь, мы сейчас находимся в Днепропетровске. Здесь речь вообще не может о таком идти. Здесь будто Советский Союз. Я как в детство попал. А в Москве, например, другая ситуация. А все потому, что мы сами это допустили. Молодежь растеряла свое здоровье. Тому, кто свою культуру не чтит, навязывают другую. Я понял, что если меня слушают, то я должен делать вещи полезные, чтобы человек подумал и немного изменил свою жизнь в лучшую сторону. Причем люди бывают разные. Кому-то нужно сказать, что ты можешь, ты сильный, у тебя получится, подкрепить его, и от этого он начнет меняться и что-то делать. А кого-то нужно, как говорится, схавать. Взять и сказать, что ты как мешок с говном, что ты творишь? Ну и плюс ко всему, как ни крути, ведь сегодня День Победы, да? Родину защищали на войне. А что будет сейчас, если вдруг, не дай бог, будет военное положение? У нас же очень много людей просто не приспособлены абсолютно ни к чему. Поэтому я усилил внимание именно во втором альбоме не только к спорту, но и к моральной составляющей, к полному саморазвитию. То есть, ребята, развивайтесь духовно, получайте образование, занимайтесь спортом. Миша Маваши, 2013 год. С середины нулевых Уголовный кодекс стал жестче по отношению к правому движению. Прозванная в народе «русской» 282-я статья УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» воспринималась как репрессивная, направленная исключительно против русских националистов. Это привело к тому, что радикальных партий и спикеров поубавилось, а кто-то из них лишился свободы. Среди правых стали появляться спикеры, которые призывали направить энергию не на внешнюю агрессию, а на внутреннее созидание. Подобно Мише Маваши, правые винили в своих проблемах не столько государство или приезжих, сколько губительный образ жизни титульной нации. Инертность славянской молодежи, ее несплоченность и неспортивность, особенно на фоне бойких молодых людей с Северного Кавказа, беспокоила их. Отсюда и популярность мушкетерского девиза «Один за всех и все за одного». Идея о том, что прежде чем изменить государство, нужно начать с себя, привела многих парней по всей стране в спортзал. В каком-то смысле это была реинкарнация советских люберов, но без акцента на ненависти к неформалам. Вместо этого в 2010-е правые демотиваторы — мейнстримный вид ироничных мемов тех лет — высмеивали молодых людей, пьющих дешевые алкогольные коктейли вроде «Ягуара». Девушка с бутылкой в руке в таких сообществах выставлялась как угрожающая фертильности всей нации. а вступающая в отношения с кавказцами объявлялась чернильницей, позорящей свой род. Наблюдать, как русские, в третьем поколении живущие нуклеарной семьей, изобретали традиционализм и патриархат, было забавно. Правые будто очаровались своим противникам и недоумевали: «Ну почему мы не можем, как чеченцы, дагестанцы, азербайджанцы, стоять друг за друга, рожать побольше, не поощрять смешанные браки? Где твой хиджаб, сестра?» Соцсети изменили агитацию. На смену наивным антисемитским брошюрам времен общества «Память» пришли группы ВКонтакте с постами про русских богатырей, бойцов ММА, героев Родины, верных женщин. Началась повальная мода на ЗОЖ, популяризация пацанских пабликов и пабликов про турник, волчьи цитаты сюда же. На внешнем виде изменения также отразились. Бомберы и белые шнурки сменились на более умеренные футболки «Я русский». В Москве на рынках их часто продавали кавказцы и среднеазиаты. Родноверие и симпатии к славянскому язычеству проявлялись скорее эстетически, в виде татуировок. Жить в лес и приносить жертвы Перуну уходили единицы. В начале 2010-х сибирские группы 2517 и Грот, а также уральский рэпер Миша Маваши будут вещать на огромную аудиторию как кумиры правой молодежи. Для кого-то статус зожников «Сия Руси» стал проклятием. Излишняя прямолинейность, претенциозность и предсказуемость текстов Миши Маваши превратят его в героя мемов и шуток. А когда кто-то додумается сравнить его и других адептов ЗОЖа с петухами, откроется портал в ад. Начнется история самого беспощадного кибербуллинга в истории музыки 2010-х. Радикализм суждений Маваши и его последователей вызывал ровно противоположную реакцию. Армия юных пользователей интернета элементарно затроллила ЗОЖ-рэпера. Работало это так. Под постами в соцсетях, под новыми песнями, в комментариях к новостям, посвященным Маваши, появлялась одна и та же надпись. «Ко-ко-ко». Абсурдный на первый взгляд флешмоб становился все более массовым. То, что третий альбом Маваши по-астафьевски называл «Зерно», только добавило злым детям поводов для шуток, вроде «Новая татуировка Миши Маваши, картинка с петухом». В конце концов, исполнитель закрыл комментарии во всех социальных сетях. Василий Трунов, 2017 год. Многие образцы политического хип-хопа не отделить от абстрактного. Если нет прямых лозунгов, открывается дополнительное смысловое пространство, когда можно иронизировать над собой и ставить под сомнение любую идеологию в духе постмодернистского юмора. Когда к абстрактному потоку сознания прибавляется политическая провокация, сатира на общество. Таким был рэп обнинцев Ленина «Пакет», иронично апеллировавший к красной идеологии и советскому мифу в своих песнях. Чтобы было понятнее, один из альбомов группы назывался «Нас спонсирует Зюганов». «Мы не с правыми и не с левыми. Насчет взглядов друзей меня эта тема не интересует. Мы же не общаемся на тему «Привет, как тебе Ленин» или «Привет, как тебе Гитлер». Мы как-то особо не останавливаемся на этих вопросах. Каждый имеет право на свои взгляды». Ваня Айван, «Ленина пакет», 2013 год. «Ленина пакет» — важнейшее связующее звено между околонацболовским музыкальным андеграундом 1990-х и тусовкой антихайп 2010-х. То, что позднее нарекут постиронией, было придумано ребятами из «Ленина пакет» значительно раньше славы КПСС. Но у обнинских интеллектуалов была небольшая и культовая известность в андеграунде, а вот в толстовках «Антихайп» в 2018 году будет ходить каждый второй молодой человек в Петербурге. Кстати, участник «Ленина пакет» Иван Смех в 2010-е годы напишет ряд выдающихся эссе в паблике «Лукошка российского глубокомыслия». Почитайте их. Самые веселые правые рэперы читают озорно, небрежные, в то же время залихватски. БФ покрывают примерно тот же спектр тем, что и другие фигуранты списка, но копают все же глубже многих соратников. Уважают легендарный антифашистский, и такое бывает, ансамбль Тед Козинский, и в то же время цитируют тирольских казаков, вставляют сэмплы из кинофильма «Зеленый слоник», пишут каверы на соломенных енотов и гражданскую оборону, с азартом рассказывают о наркотических похождениях и околофутбольной изнанке. БФ разбили стереотип о правом рэпе как об ощерившейся националистической агитке. Собственно, во многом благодаря им люди, одетые по схеме кепка, поло, скам, штаны, перешли с отечественного ска на нездоровый хип-хоп. Еще 10 лет назад такое бы показалось фантастикой. Сегодня сложно встретить человека в фанатском секторе, который ни разу бы не слышал «Мой друг Гитлер». Феликс Сандалов, 2013 год. Это вам за Белград. Я закурил папиру. Еще много говнюков попряталось по миру. Сегодня я устал, пойду-ка спать, ребятки. Эдик заснул прямо в баклажановой девятке. Кондолизу Райс продаю за мелкий прайс. ILWT. Кондолиза. На грани с абстрактным хип-хопом существовали и сибиряки Бухенвальд Флава. Если группа Грот неиронично на серьезных щах в формате рэпа призывала русскую молодежь заниматься спортом и не бухать, то БФ уже одним своим названием иронизировала над идеей правого рэпа как такового. Спорным вопросом остается, насколько серьезно сами участники группы разделяли правые взгляды. Разве это не абсурд? Читать рэп одной рукой, а зиговать или подтягиваться другой? Нацизм, ксенофобия, патриотизм и бандитизм в песнях БФ, по сути, выстебывались. В альбоме «Заводной помидор» 2011 года Бухенвальд Флавы и вовсе троллят правых, левых, да и всех остальных. В 2014 году после «Версуса» об участнике этой группы, Саше Скуле, узнает и массовый слушатель. Ленина Пакет и Бухенвальд Флаву объединяли лоу-файность, пренебрежение к хорошему звуку и продюсированию. Но была еще одна ироничная группа, саунд которой, напротив, выделялся своим качеством и уходил в сторону драм-н-бейса. Это москвичи ILWT. В 2010 году выпустившие один из знаковых альбомов той эпохи «За всю хурму». У них есть великая песня о том, как они выманили Кондолизу Райс в Россию с помощью сайта знакомств и взяли ее в заложники, отомстив за бомбардировки Белграда силами НАТО в 1999 году. Кроме того, в арсенале ILWT было полно шуток на околофутбольную тематику, а также самобытный сленг. Лудить — пить. Медуза — вагина. Бал — концерт. Одними из первых на русской музыкальной сцене ILWT инкорпорировали мемы в тексты. «Саша, ты ювелир». Тем не менее, главный хит около футбола будет принадлежать другому человеку. В 2013 году для фильма Антона Барматова «Около футбола» свой первый большой хит запишет Федук, которого еще несколько лет будут ассоциировать с имиджем футбольного хулигана. Мода на прямолинейный правый хип-хоп пройдет, и действительно значимая музыка в этом направлении будет записана теми, у кого было хоть что-то, кроме их политических взглядов. Мы уже высказались на эту тему. Тема популярна. Ну давай дальше эту педальку давить будем. Что там? Ага. Чурки всех достали? Давим педальку. Что там? ЗОЖ, спорт. Давим педальку. Считаем деньги. Но это нечестно. Андрей Бледный. 25.17. 2013 год. Баттл рэп. Рэперы политического и абстрактного хип-хопа зачитывали в микрофоны разную жесть. Содержание их текстов могло быть провокационным, неполиткорректным, мерзким, но превзойти в этих же качествах русскоязычных баттл-рэперов не получалось. Баттл-рэп-сцена генерировала вокруг себя настоящий конвейер ненависти. Коллеги по рэпу их презирали, СМИ и критики в лучшем случае игнорировали. Состязательность и бравада — неотъемлемые элементы хип-хопа с момента его зарождения в Нью-Йорке 1970-х. Если мы говорим о золотом веке хип-хопа в США, то конкретно батловая составляющая была фундаментальной. Будучи MC из 80-х, ты мыслишь в формате рэп-батла. Ты сосредотачиваешься на поиске убойной рифмы, когда тебе нужно кого-то забатлить, уже не думая о рифме для песни. Big Daddy Kane. Интервью для книги «Как читать рэп». 2009 год. Песнями-диссами, от английского «disrespect» — неуважение, в западном хип-хопе обменивались легенды рэпа. Cool Mod D против LL Cool J, группа NWA против ее бывшего участника Ice Cube, Tupac против Notorious B.I.G. Серия диссов, взаимных оскорблений и даже угроз мутировали в биф. Большую войну между двумя рэперами, где задача стояла не только пропиариться за счет оппонента, но и публично унизить его. Некоторые бифы перерастали в глобальные конфликты с реальными жертвами — война западного и восточного побережий. И хотя смешные попытки устроить бифы случались и в России, Legalize против Шефа в 2003 году, рэперы к диссам обращались редко. увидеть по телевизору русский хит «М-Ап» было мечтой. Даже биф между москвичом СД и петербуржцем Криплом запомнился забавным стрит-видео от последнего. Но войной побережье Невы и Москва-реки не стал. Русская рэп-тусовка была травоядной. Когда питерская группа Gunmakers в 2006 году задиссила группу Крэк, те ответили не диссом, а призывом к дружбе. Наша поэзия без негатива и агрессии. Трек «Рецепт доброй грусти». Принцип «если тебя ударят по левой щеке, подставь правую» возобладал. Главные артисты жанра скорее фитовали, чем враждовали друг с другом. 2010-е в русском хип-хопе начались с совместного альбома Басты и Гуфа, эдакий русский «Watch the Throne» за год до выхода «Watch the Throne». Сейчас сравниваем статус рэперов, не музыку. Правда, конкретно у Гуфа история с бифом все же была. После намеков на Птаху и Слима в треке «100 строк» экс-коллеги по группе «Центр» стали публично поносить Гуфа. Слим даже написал на Гуфа дисс, в котором обвинил бывшего коллегу в трусости и воровстве, а его жену Айзу — в промискуитете. Клип «Spice Baby», пародирующий стилистику самого известного клипа Гуфа «Ice Baby», имел вот такой припев. «Ice, Ice Baby, я всех наебал, ведь я хитрый еврей. Но пока я здесь и мне все верят, я буду дальше околпачивать людей». Но в целом культура диссов или батлов не прижилась в мейнстриме. Диссы нашли приют в двух маргинальных направлениях русского рэпа — внутри эмигрантской тусовки в Европе и на интернет-баттлах сайта hiphop.ru. Начнем с Европы, а если конкретнее, сразу переместимся в центр баттл-рэпа на русском языке — в Федеративную Республику Германия. Именно туда хлынули этнические немцы из СССР в ходе перестройки. Начало массовой эмиграции немцев датируют 1989-м, годом падения Берлинской стены. Если по данным переписи 1989-го на тот момент в России проживали 842 тысячи этнических немцев, то к началу 21 века их численность сократилась до 300 тысяч человек. Немцы приезжали в ФРГ также из Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Туда их депортировали из Поволжья после Второй мировой, и в советское время они составляли заметное этническое меньшинство в среднеазиатских республиках. Среди близких друзей моей семьи такое было. Одногруппница мамы родилась в Советской Средней Азии, а в 1990-е репатриировалась в Германию. Слава богу, ее сын не начал читать рэп. Эмиграция в Европу изменила жизнь выходцев из бывшего Союза. Не всем удалось легко встроиться в сытое немецкое общество. Позабыв родной русский, но не до конца освоив немецкий, подростки из вчерашнего СССР попадали в очень токсичную уличную среду. Соприкасались с мелким криминалом и наркотиками, влипали в неприятности. Такова судьба рэпера Шокка. Даже если предположить, что большая часть рассказанных им историй была художественным преувеличением. Именно Германия была первой страной, куда переехала и семья рэпера Оксимирона, будущего коллеги Шока по объединению «Вагабунд». Правда, родители Мирона Федорова были не немцами, а представителями еврейской технической интеллигенции Ленинграда. Оторванность от русскоязычной культуры, ностальгия и недружелюбие чужих европейских городов сделали свое дело. Появился новый, доселе невиданный в рамках русской эмиграции персонаж — немецкий русскоязычный баттл-рэпер. Физически находясь в Германии, с помощью интернета он обрел слушателей на всем постсоветском пространстве. Конечно, батловая тематика была характерна не только для русскоязычных рэперов из Германии. Можно вспомнить пражскую группу P13 и ее участника MC Молодого, с которыми в 2003 году фитовал Легалайз. MC Молодой в нулевых заметно возвышался над коллегами. Благодаря подаче и интонации он стал одним из первых настоящих хардкор-рэперов, если выражаться терминологически. Но даже в своих жестких диссах он не позволял себе того объема грязи, неполиткорректности и безумия, сколько было лишь в одной строчке германской группы «Рэп-войска». «Я 13 лет назад за кордон свалил. Но откуда я и кто, до сих пор не забыл. Ваши рифмы — кал, и не имеют вес, как пыль. Я пинаю ваших баб в мочевой пузырь. Я иду на сцену, чики все кричат «Ура!» Мои треки убивают всех, как чума. У вас Серый и Кирилл, у меня Юля с Леной. Твоя драгоценна дочь подавилась спермой». Первый класс. Russian Kings. 2009 год. В этих 8 строчках первого класса содержится квинтэссенция всего, чем был этот эмигрантский рэп. Хип-хоп на русском в Дойчланде. Ностальгия и чувство отчужденности вдали от родины. Альбом рэпера-эмигранта Драго носил говорящее название «Русский рэп в тылу врага». Репрезентация себя как более техничного рэпера, чем те, кто остался на этой родине жить, мизогиния, гомофобия и даже оскорбление членов семьи гипотетического врага. Гипотетического, потому что, как и положено в такого рода треках, агрессия рэпера направлена не на конкретного исполнителя, а на его собирательный образ, на эдакое воображаемое чучело русского рэпера, которое предполагается вербально сжечь. Но кое-что еще отличало такой хип-хоп от остального русского рэпа. Он был техничен с точки зрения исполнительского мастерства. Четкий ритм, ассонансы, работа с интонированием и акцентированием ударных строк. Ошибки в русском языке, косноязычие и абсурдная безграмотность удивительным образом шли на пользу дела. Как говорил Гегель, если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов. Если какое-то русское слово мешало первому классу и не влезало в строчку, тем самым не давая его использовать, рэпер просто избавлялся от лишних слогов. Зачем быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране? Можно просто деформировать язык этой страны, а получившееся втиснуть в ритмическую сетку. «Твоя драгоценна дочь подавилась спермой», а не «твоя драгоценная дочь подавилась спермой», как было бы правильно. Или «я зачитал свой рэп, а ты упал и больше не встал». Вместо правильного «я зачитал свой рэп, а ты упал и больше не встал». В немецкоязычном рэпе 2000-х маскулинный и агрессивный стиль читки стал мейнстримным. Бифы и конфликты были моторами всей индустрии. Достаточно вспомнить легенд вроде Кул Савас. Оскорбления матерей и родственников, грязные строчки, bad bars и тошнотворные словесные обороты превратились в норму. Популярный немецкий хип-хоп в основе своей был именно батловым. Поглощая такой немецкий рэп, вбирая в себя его ценности и идеи, русскоязычная эмигрантская хип-хоп-комьюнити максимально дистанцировалась от трендов русского рэпа 2000-х. Там, где в Москве, Питере и Челябинске читали про Падик и плюшки, в Бремене, Бамберге и Касселе такое вообще не считали за рэп. Звук в немецком хип-хопе 2000-х формировали холодные синтезаторы и оркестровые сэмплы, а не американский соул или джазовые гармонии. На фоне нарочито вялого ленивого падик-рэпа из России батловый хип-хоп из Германии звучал бодро и по-злодейски эпично. Треки таких исполнителей, как Кзар, Первый класс, Шок, Коспорно и группы Гинекс выкладывались на немецких русскоязычных рэп-форумах, а затем, минуя границы, попадали в допотопные мобильники русских школьников. Когда я учился в школе, мы передавали друг другу эти треки по ИК-порту на перемене. А липоватая, полуграмотная ругань дядек из Германии казалась отдушиной на фоне безмятежного русского хип-хопа. Эмигрантский баттл-рэп был внешним агрессором, вторгшимся без объявления войны. Наблюдать за этим было, как минимум, интересно. «Русский рэпер, вставайся! В немецком плену хорошо кормят!» Обратной стороной этой инаковости было то, что вся бравада рэперов из Германии оставалась на словах. Группу «Рэп-войска» могли ненавидеть, брезгливо игнорировать, но их выпады точно никого не пугали в самой России, максимум — раздражали. Тексты и панчи, ударные строчки, метафоры, эмигрантов не воспринимались как реальная угроза. Междоусобица заграничных фриков напоминала сеттинг компьютерной игры, трэшовое фэнтези, но не настоящую гангстерскую разборку. По этой причине мир германского русскоязычного баттл-рэпа с его локальными тусовками, бифами, скандалами и интригами воспринимался на ура именно в школьной среде. Конфликты между Шоком и десятком малоизвестных рэперов, задетых им в интернете, предвосхитили моду на поп-ММА и на конфликты блогеров 2010-х. В баттл-рэпе не хотели вариться ни поэты хип-хопа вроде Асаи и Смоки Мо, ни высоколобые музыкальные критики. Баттл-рэп из Германии летал ниже радаров, но постепенно собирал миллионную фан-базу в СНГ. Фанаты падик-рэпа и баттл-рэпа существовали параллельно друг другу. Кстати, с 2002 по 2009 годы рэпер Кул Савас был владельцем хип-хоп-лейбла «Оптик». На закате его существования появилось подразделение и для русскоязычных артистов — «Оптик Раша». Объединение просуществовало недолго, зато подарило миру забавное вступление к клипу Оксимирона «Я хейтер» 2008 года. «Это Оксимирон из Лондона, специально для «Оптик Раша», слушайте рифмы, е!» Вот почему дальнейшее превращение Мирона Федорова в кумира музыкальных журналистов выглядит странно. Ведь его карьера началась именно среди таких вульгарных маргиналов баттл-рэпа. Его бэкграунд был парадоксален. С одной стороны, это толкиенист, дипломированный специалист по средневековой английской литературе, вдохновленный даркфолком и экстремистской или эзотерической философией. И вместе с тем, такой же матершинник, аморальный тип и ненавистник русского рэпа, как и его немецкие коллеги-эмигранты. Разве что географически Герцен от рэпа находился не в Германии, а в Лондоне, что любил подчеркивать. «Пешком по Лондону с мешком полония. Русский рэп без эмиграции — ничто, колония». Оксимирон. «Я хейтер», 2008 год. Вокруг лондонского периода жизни Оксимирона в треках вырастала своя мифология. Жизнь впроголодь, соседство с мигрантами из стран третьего мира и грызунами, тусовки в Грин-парке с другими русскоязычными эмигрантами, среди них будущая звезда русского рэпа Маркул. Оксфордское образование в системе координат самого Мирона стояло значительно ниже его участия на лейбле «Кул Савас». И хотя Мирон постоянно кокетничал, мол, диплом никак не помог ему в трудоустройстве, скрыть свою эрудицию он тоже не пытался. «Я ебу без смазки, но в душе романтик. Вот тебе моя серенада размером дактиль, и остается твое тело дактилоскопировать. Ты вымер, будто птеродактиль». «Кзар», «Первый класс», «Шок», «Коспорно» и «Оксимирон». «Взрыв», 2008 год. Здесь существует такое понятие, как overqualified. Шефы скромных компаний боятся брать на работу небогатых умников с крутыми дипломами. Вы слишком умны для этой работы. А места в топовых компаниях уже укомплектованы элитой, и в итоге их не берут никуда. Оксимирон, 2011 год. Сомневаюсь, что хоть кто-то из его коллег-эмигрантов — Кзар, Первый класс, Шок, Коспорно — в 2008 году знал, что такое дактиль. Сравнивая тексты рэперов-эмигрантов, можно заметить, что Оксимирон обладал колоссальным словарным запасом, имел нехарактерный для жанра культурный опыт. Он покорял публику своей начитанностью, отсылками к литературе и истории, хоть в его текстах и встречались брутальные оскорбления. Именно такой подход пришелся по вкусу самой читающей стране в мире. Мирон же продолжал кокетничать, утверждая, что любить его за широкий кругозор не нужно. Печальнее всего те, кто ошибочно гордится тем, что слушает очень умного рэпера. Он круче всех, потому что он закончил Оксфорд. 99% рэперов, которых я чту и на которых ориентируюсь, вообще не читали книг. И у меня нет и не было бравирования интеллектуализмом. Я просто хотел показать, что не все рэперы разговаривают в духе группы АК-47. Оксимирон, 2015 год. Но практически в каждой песне рэпер прибегал к отсылкам к истории и литературе. Кажется, он израсходовал потенциал всех возможных каламбуров в русском рэпе в духе «Ты как глисты у Обамы, ты живешь в бараке». Выпуская репрезент-треки, Оксимирон не ограничивал себя батловой тематикой. В песне «Последний звонок» Мирон обращался к теме скул-шутинга, печальному тренду подростков на Западе после 1999 года. В Россию, увы, это явление тоже пришло во второй половине 2010-х. Конечно, никаким пророческим «Последний звонок» не был. Мирон ориентировался на немецкого рэпера Каас и его трек «Амок Захлтаг», посвященный массовому убийству в школе города Винненден. Но ремейк попал в нерв аудитории. Остросоциальный трек вышел за пределы батл-рэп-тусовки и стал первым народным хитом Оксимирона. Скрипучий голос Федорова, переигрывающий с интонациями и противно растягивающий слова, звучал весьма убедительно. Ему удалось озвучить ход мысли обиженного на весь мир подростка, расстреливающего своих одноклассников, жертв маркетинга, масс-медиа и косметики, из автомата Калашникова. «Однажды, в начале 2010-х, я видел, как с телефона песню слушала женщина из Центральной Азии с коляской в руках. В этот момент я понял, что лондонский эмигрант смог выйти за пределы субкультурного междусобойчика». Онлайн-батлы. Теперь про батлы hiphop.ru. Сразу скажу, что делились они на официальные, проводились с 2001 года, и неофициальные, с 2003. Разница была в организации. Первые устраивались администрации форума, вторые — жадные до творчества аудитории, которая не хотела ждать начала следующего официального онлайн-батла. Люди, батлившиеся друг с другом, в большинстве случаев были незнакомы лично, могли жить в разных городах и даже государствах. Батлы были онлайн-конкурсами, где участники записывали песни на заданные темы и выкладывали их на форум, то есть сдавали треки. Темы могли быть абсурдными. В 2003 году на пятом неофициальном батле одним из судей стал Паша Техник, который задал тему раунда «Мой клитор больше твоего». Рэперы отказывались сдавать трек на раунд, не все в те годы понимали подобный юмор. Но именно за оригинальное, неординарное раскрытие конкретной темы жюри присуждали рэперу победу. Прокачанный скилл раскрытия темы в дальнейшем очень помог карьере Ивана Нойз МС Алексеева, который выиграл 7-й официальный батл hiphop.ru. О монетизации своего творчества в этот момент не думал никто. Это был тот странный период в истории русской музыки 2007-2011 годов, когда в интернете сидело уже заметное количество слушателей, но цифровых площадок для дистрибуции либо не было, либо с них невозможно было заработать. Основной доход артиста шел с концертов, а хорошие продажи физических носителей показывали только редкие титаны, вроде Басты или группы Центр. Из батловиков hiphop.ru к коммерческому успеху в нулевые пришли Нойз МС и с определенной натяжкой Steam, победитель 5-го официального батла. Steam был частью русскоязычного рэп-сообщества Германии, проживал в Висбадене, но смог попасть в поле зрения российского слушателя раньше своих немецких собратьев во многом благодаря участию в знаменитом онлайн-батле. Чуть раньше такую же интернет-славу получил другой батловик из Германии — Драго. Антагонизм к российской рэп-тусовке был присущ Стиму в той же мере, что и другим членам эмигрантской тусовки. Чтобы русский рэп вышел на мировую сцену, нужно больше смотреть на эту самую мировую сцену. Россия никому не будет нужна, если все будут писать песни о всяких уборщицах или какой-нибудь бытовухе, понятной только русским. Надо больше уделять внимание качеству, технике читки, рифмовке, стилю, в конце концов. Вообще, если бы на данный момент были возможности, я бы собрал под одну крышу десятку самых талантливых, на мой взгляд, русских рэперов и муз-продюсеров и замутил бы нечто, которое, если бы и не дало Западу под зад, то хотя бы ущипнуло. Мы вот, кстати, планируем в этом году фестиваль «Сплэш» покорить. Кто знает, может, это будет неплохой шаг русской рэп-музыки навстречу мировой сцене? Steam, 2005 год. Наглый уроженец Тольятти, участник группы «Вистанция», в интервью 2005 года на полном серьезе рассуждал о подписании на Shady Records. Амбиции рэпера подкреплялись действительно выдающейся по меркам нулевых техникой читки, флоу и дерзостью. Steam делал следующий шаг после легалайза и молодого в сторону хлестких и дерзких репрезентов в рэпе. Пути хип-хопа привели его к коллаборации с Серегой и его лейблом King Ring во второй половине нулевых, заигрывающим с батл-рэпом. В песне с говорящим названием «Я рэп» Steam с уверенностью фаталиста заявлял, что не он выбрал русский рэп, а наоборот. Но чем более дерзким кажутся твои репрезенты, тем сложнее пережить публичное унижение. Из-за клипа «Война», где на пару с рэпером СД Никита уничтожал диски Тимати, он нажил себе реального врага. К концу нулевых рэпер Джиган попросту избил Стима перед камерами, а точнее нанес ему серию ударов в плечо за порчу дисков в том злосчастном клипе. Джиган на тот момент был подписантом лейбла Тимати «Black Star» и таким образом отомстил за друга и начальника. Так «Война» и закончилась. Steam постепенно переквалифицировался в лирического рэпера. Записав десятки треков про чувства, рэпер растерял остатки своего авторитета в батл-тусовке. Ему так и не довелось замутить нечто. Он показал, что может делать круто, а дальше он вспомнил про успех лиричных треков «Вистанции», вспомнил, что может их неплохо делать. Может, ему они больше нравятся. Может, он посчитал, что в батл-рэпе на тот момент ему было нечего больше доказывать. Может, он так с самого начала хотел. Я не знаю. Все варианты хорошие. СД, 2017 год. А вот победитель 7-го официального батла hiphop.ru оправдал большую часть возложенных на него надежд. Трек Нойз МС «За закрытой дверью» с узнаваемым сэмплом «Чижа» из песни «Вечная молодость» стал самостоятельным хитом. 8 сентября 2007 года на MTV вышел клип на эту песню. Судя по всему, первое русское видео, снятое на трек с интернет-баттла. Выход этого клипа можно считать первым появлением баттл-рэпера на телевидении. Для доютьюбовской эпохи событие небывалое. За закрытой дверью. genius.com. Поначалу призов не было вовсе. Затем у баттлов начали появляться спонсоры. Пятый официальный баттл, например, спонсировали магазины одежды. Но из MC вспоминал, что за свою победу в баттле получил iPod и микрофон. И все же форум был главной площадкой для хип-хоп-сообщества. Самые громкие и известные треки с баттлов попадали в большой рунет, поэтому и наградами считались не деньги, а респект и признание публики. Впрочем, некоторым участникам онлайн-баттлов удалось конвертировать успех в интернете в реальный. Победа на 7-м официальном баттле привела Noize MC к полным залам и подписанию контракта с российским подразделением Universal. С лейбла он потом уйдет, а вот строчки все той же «За закрытой дверью» будут регулярно повторяться на концертах. «Кто эти парни? Разыщите их, пока не поздно. То, что я не слышал их раньше, — это дьявола козни. Это наши будущие звезды. Я серьезно», — воскликнул, услышав наше демо, босс Universal. Noize MC. «За закрытой дверью». 2007 год. Noize MC был непредсказуем и даже опасен для организаторов фестивалей, ведь всегда мог выкинуть со сцены что-нибудь эдакое. Так, в 2009 году Госнаркоконтроль возбудил против Noize административное дело. На фестивале алкогольных энергетиков «Ягуар» Noize вместе с группой вместо гимна «Напитку» спел ироничную песню против его употребления. «Какой крутой замес! Добро пожаловать на героин-фест!» После этих строк рэпер набрал в шприцы напиток и бросил в толпу. ФСКН иронии не считал. После этого инцидента журналисты «Новой» написали о нем как о рэпере, который покончил с нулевыми. Самый скандальный рэпер конца нулевых феноменальным образом конвертировал собственную интернет-популярность в многотысячные залы по всей стране. Его песни были самобытным сплавом хип-хопа, молодежного панка и регги, поэтому на сцене Noize MC и музыканты выступали как группа. Если в 2010-е за Иваном Алексеевым закрепился статус околополитического и социального творца, то на рубеже нулевых и десятых его реноме стало гораздо объемнее. Его репертуар был разнообразным. Оральный секс с Первым каналом и сатира над образом рок-стара, суицидально-депрессивная лирика в духе раннего «Дельфина», регги про то, как на районе 3 недели нету плана. Последний альбом, вышедший в 2010 году, сопровождался еще и одноименной аудиокнигой барабанщика Noize MC Павла Тетерина. Ее действие происходило в постапокалиптической Москве наподобие романа Дмитрия Глуховского «Метро-2033», только с упором на сурвайвал музыкантов. В свою очередь, сам Иван посвятил этой вымышленной вселенной драм-н-бейсовый гимн «Жечь электричество». Но не у всех батловиков с hiphop.ru карьера была такой разнообразной и сложилась столь успешно. Показательна судьба победителя следующего, 8-го официального батла hiphop.ru, дяди Жени. До батла дядя Женя был ноунеймом. После триумфа мог стать звездой по образу и подобию Noize, но кандидату физико-математических наук из новосибирского академгородка слава оказалась не нужна. Дядя Женя оставил ярчайший след в истории жанра. Из его треков с батла можно было бы собрать великий рэп-альбом, в силу своей картавости ни разу не использовавший букву «Р» в песнях, скромный ботаник дошел до финала, оставив позади ветеранов жанра и фаворитов гонки. Вот его припев в 3-м раунде против Вити СД, крепкого батловика, члена группы Underwater. «Так двигай дальше, Витя, мне весело и совсем не обидно. Да, меня выкинут с батла, но эта песенка станет гимном. Гимном насмешки над дятлами и ненависти к павлинам. И очевидно, что тебя вытянут на Олимп, а я сгнию в Новосибе гиблом. От Соколинки до Сахалина 15-летние Вовы, Оли и Нины духовно гибнут под звуковым ливнем твоей оленины. Так что плыви дальше, подводник ебливый. Я сгину в битве, но моя песенка станет гимном. Станет гимном». Дядя Женя стал воспоминанием о будущем, предчувствием наступающей моды на рэп-интеллектуалов с налетом маргинальности. Сам же он после победы на 8-м официальном исчез с радаров и перестал выпускать музыку. Хип-хоп-ру в каком-то смысле является, как некоторые скажут, клоакой русского рэпа, а как скажут другие, элитой русского рэпа. Я считаю, что он и то одновременно. Но я не считаю, что это самый типичный сайт. Грубо говоря, то, что я там засветился, это не попытка влезть в русский рэп. Попытка влезть в русский рэп — это найти какого-то известного рэпера, к нему прицепиться, найти продюсера, к нему прицепиться, найти лейбл и так далее. А мы шли правильной хип-хоп-дорожкой. Через тернии независимых батлов. это не попытка влезть в русский рэп, это попытка показать тот стиль, который кажется мне правильным. Оксимирон, 2013 год. Благодаря Оксимирону эмигрантский баттл-рэп вторгся в экосистему онлайн-баттлов. По моему убеждению, ни один из выпущенных впоследствии сольных альбомов Мирона «Вечный жид», «Горгород», «Красота и уродство» не смог превзойти в лирической силе и напоре его треки с 14-го независимого баттла hiphop.ru, при том, что треки на баттл были записаны им под чужие инструменталы в диапазоне от грайм-продюсера Скемс «Ваксборд Хэнди», «Фатва», «Ящик фокусника», до легенды 1990-х Тони Капоне, «Люнис», «I got five on it», «В стране женщин». До меня были клоуны, после — уроды и карлики. Я всего лишь фокусник, а не Пьеро и не Арлекин. В легендарный цирк Шапито я пришел незаявленным, показать благородным бонзам мои скромные навыки черной магии. Оксимирон. Ящик фокусника. Третий раунд 14 IB. 2009 год. Оксимирон, я вам все доказал. Да, мой рэп для вас бельмо, ведь он растет на глазах. Вавилондон, у моих пацанов работы нет. Ворованные кеды Лакост и футболка Моторхед. Оксимирон, «В стране женщин». Пятый раунд, 14 IB. 2009 год. Составные рифмы, анжембеманы, остроумные по меркам тех лет панчлайны и каламбуры сочетались в его рэпе со страглом, от английского struggle, борьба, эмигрантской жизни. В музыке чувствовался британский контекст, от ритмики грайма до квази-ямайских напевов. Голодный и озлобленный выпускник Оксфорда, русский еврей-интеллигент на тропе хип-хоп-войны, это в равной степени было похоже и на начало анекдота, и на рождение нового хип-хоп-мифа. Тем более, что миф — первый еще допотопный псевдоним Мирона Федорова. А раз есть своя мифология, то в ней должно быть отведено место и врагам. В их качестве выступала старая школа русского рэпа, и особенно группа «Каста» и «Респект Продакшн». В нулевые к пацанам из «Касты» еще не прилип образ благодушных возрастных либералов из среднего класса, как это случится в 2010-е. Баттл-рэперы из Европы отрицали старую школу русского хип-хопа. Сбрасывали рэп-патриархов с парохода современности. Но одно дело — отрицать или критиковать, и другое — создать что-то свое. Оксимирон смог написать песню, достойную соперничать с треком «На порядок выше Касты» за статус главного высказывания на тему эмиграции в русском рэпе. Только если лирический герой Касты убеждал соотечественника не забывать свои корни и не покидать Россию, то Мирон заявлял, что тысячи эмигрантов и так помнят о корнях, в то время как соотечественники на родине про них забыли. Ведь эмигранты — для одних дезертиры, а для других — паразиты. «Мы адаптировались тут, в заповеднике гоблинов. Нас экспортировали, как Западу, нефть и топливо. Делай вид, что нас нету, не жалей усилий. Привет из русского гетто, из параллельной России». Оксимирон. «Нет связи». Седьмой раунд, 14 IB. 2009 год. Если Оксимирон стал открытием 14-го независимого батла, то главным конфликтом конкурса стала вражда лондонского эмигранта с рэпером Бабангида. Они так и не стали соперниками по раунду, не попав в пару друг к другу. Но взаимных выпадов и оскорблений было достаточно. Например, в своей версии «Ящика фокусника», третий раунд, Бабангида всячески поддевал Мирона, шутя над его еврейским происхождением. Так что в «Дне физкультурника», четвертый раунд, Оксимирон решил посвятить трек не Тусеру, своему сопернику по раунду, а Бабану, своему антагонисту по батлу в целом. «Я выражаю уважение своему сопернику по раунду, который выступал у нас на разогреве в Одессе. А господин журналист, вы, наконец, довольны? Вы, наконец, получили свой, блядь, инфоповод, свой, блядь, медиа-вброс. 4 раунда подряд нужно было упоминать мое имя, чтобы я, наконец, снизошел и ответил». Оксимирон. «День физкультурника». 4-й раунд, 14 IB. 2009 год. Бабангида, возможно, самый знаковый и культовый персонаж русского рэп-андеграунда. Стиль его хип-хопа варьировался от абстрактного до политического. Многие источники характеризуют рэпера как красно-коричневого, другие видят в нем иронию по отношению к идеологии. В течение нескольких лет Бабангида состоял в группе «Ленина Пакет» и принял участие в записи 4 их альбомов. Но я рассказываю о нем в разделе про онлайн-баттлы, потому что средой его обитания был форум hiphop.ru, а стихией — hate speech. Впервые Бабангида отметился на 6-м официальном онлайн-баттле в 2005 году. О самом рэпере почти ничего не известно. В интернете мало фотографий, интервью и какой-либо информации о его личности. Свое стремление сохранить анонимность он объяснил в программном треке «Маска». РЖБ сказал: «Я МФ Дум русский. Хуй знает, по-моему, более грустная моя музыка. По крайней мере, она не злодейская. Из Америки комиксы тут не задействованы. Но идея спрятаться за маской мне близка, чтобы каждая строка текста как предсмертная записка звучала, и при этом никто не заметил случайно фальши. Я предпочел спрятаться за персонажем». Бабангида. «Маска», 2009 год. А ведь сравнения с MF Doom уместны. Во-первых, издававший MF Doom независимый лейбл Stone's Throw вдохновил Бабангида звуком своих артистов. Madlib, Джей Дилла Квасимота. Подобный саунд для него будут воспроизводить выдающиеся русские битмейкеры — РЖБ, Nutcase. Во-вторых, легенда американской независимой хип-хоп-сцены также не очень любил светить лицом. Выступал на сцене в маске. Его маской стала анонимность. Мрачный интеллектуал и социопат из Калининградской области не давал концерты и не появлялся на публике. Тут уместно сравнить его еще и с британцем Бириал. Что можно сказать наверняка? Бабангида не был заинтересован в коммерческой стороне музыки. Может, он и не был левым, но точно презирал капитализм в музыкальной индустрии. Он прошел путь вечного возмутителя спокойствия, анонимного и аморального маргинала. Бабангида — персонаж, что называется «with a twist». Все, что мы знаем о нем, может оказаться выдумкой. Имя, прописка, редкие фотографии в сети, жизненная позиция. В сухом остатке — только неутолимая агрессия, банда приспешников да свой особенный язык. Он узурпировал титул первого правдоруба, при том, что сам больше всего любит двусмысленность. Феликс Сандалов, 2012 год. Общие приметы его треков — мат, критика рэп-сообщества, неприятие коммерциализации, гомофобная, антисемитская, коммунистическая и национал-социалистическая риторика. При этом понять, где он был серьезен, а где троллил, не представлялось возможным. Алексей Алеев, 2018 год. Записано все было на самый ужасный, дешевый микрофон. Тексты состояли из шовинизма и желчи. Но на батл-рэп из Германии это было не похоже. Грязные оскорбления немецких батл-рэперов были встроены в четкий ритм, а их ударные строчки попадали в сильную долю бита. Это были задорные матерные хип-хоп-частушки. Бабангида создавал образ мрачного нигилиста, который не намерен заигрывать с поп-приемами. Вместо того, чтобы упаковывать свой речитатив в предсказуемый ритм и зарифмовывать концовки строк между собой, он смещал акцент на слабую долю ритма и орудовал перекрестными рифмами. Все это делало его некоммерческий рэп еще более изощренным в техническом исполнении. Особого сюрреалистического эффекта Бабангида добивался благодаря повышению тона голоса в некоторых фрагментах куплета, из-за чего вокал звучал немного мультяшно. Талант рэпера проявился в философских треках, где чувствовался его интерес к Японии, Бусидо, в выпадах на других рэперов, Мамбет, Дис на Шока, и в атмосферном сторителлинге в лучших традициях Кровостока. «Ранняя весна, на мне роза мясная. Вчера откинулся снар, сегодня уже в Нарве, настроение в норме, иду по городу, вокруг толпы и каждый второй клиент, которого обрабатывать удобно. Отрезанная голова Федота в пакете резво по району навстречу бомж и на кенте шагает в шикарных кедах и в кителе. Кеша, а ты примоднился, вижу». Бабангида. «Ранняя весна», 2012 год. Фигура Бабангида, его анонимность, бескомпромиссность, декларируемая враждебность к хип-хоп-сообществу многих раздражала. Даже Мирон, который мало жаловал рэп из России, русский рэп без эмиграции — ничто, колония, на фоне своего оппонента превращался в конформного исполнителя, в одного из прочих русских рэперов, задетых Бабаном. В своем «Дне физкультурника» он упрекал рэпера в том, что тот трусит показать свое настоящее лицо. «Снова лето пролетело. Так что время думать. Из тебя не вышло ни Летова, ни МФ Дума. Ты аноним, анонимы половину мира заполонили. Но мы их анонимно похоронили». Оксимирон, День физкультурника, 2009 год. Но уж кто-кто, а Бабан точно мог потягаться с Мироном в сочетании эрудированности и агрессии. Ловко перетасовав антисемитские шутки, гомофобную желчь и политический радикализм, умудряясь в лучших традициях русского маргинала казаться как сталинистом, так и фашистом, Бабангида прочно спрятался за собственный образ. Безусловно, он провоцировал публику, не привыкшую к подобному экстремизму, но он был символом Рунета двухтысячных. Абсолютно свободного, не боящегося ни либеральной политкорректности снизу, ни цензуры сверху. Рунет двухтысячных был маргинальным. Социопаты, шовинисты и конспирологи всех мастей вели блоги в ЖЖ, спорили друг с другом на форумах и создавали вокруг себя культ из преданных читателей. А многие из них еще и пользовались роскошью, которую предоставлял интернет, анонимностью. Неудивительно, что такая тенденция нашла свое отражение и в хип-хопе в лице рэпера Бабангида. А еще повлияла на артистов 2010-х. Когда речь пойдет о славе КПСС, вы поймете, о чем я. В 2012 году Бабангида выпускает свой единственный альбом «Макаревич». Нелегко быть серьезным, когда на арене одни клоуны, констатирует рэпер в его финале. Доступный для бесплатного скачивания, несопровождаемый гастролями или рекламой, Макаревич стал последним большим высказыванием желчного анонима. Спустя несколько лет мы уже ничего о нем не услышим. Ходят слухи, что он умер. Бабан окончательно стал легендой, мифом, ушел в тень, где он чувствовал себя как дома. В мире, где вокруг все врут, моя тень — мой лучший друг. Куда бы ни пошел, тень следует по пятам. Я не видел людей никогда. Бабангида. Тень. 2012 год. Новое десятилетие принесет с собой еще одну популярную онлайн-площадку. Индобаттл. От портала indornb.ru. В хип-хоп-среде баттл получит прозвище «Утконос», так как сайт принадлежал Ване Снейку, сыну владельца одноименного онлайн-гипермаркета. Площадка также объединяла русскоязычных МС со всего света. От Джонни Бой из Риги до Танир из Казахстана. Пожалуй, самым примечательным и ныне забытым персонажем утки был Бланк, русскоязычный канадец, смешавший свой родной язык с английским на манер Зои Виксельштейн. Этот забавный Google Translate рэп, выражаясь термином Николая Редькина, существовал за много лет до блага Уайт. «Убегает меня, молодой, ты для меня Маус Микки. Я как лейбл Bad Boy, ты от меня Бигги. Ты, брат, убит, но мы будем, брат, пить. Я поимел много детей за короткое время, как Брэд Питт. Бланк. Если орел, я выиграл, если решка, то ты». Пятый раунд Индобаттл 3. 2011 год. И немного об оффлайн-баттлах. После гегемонии площадок Versus и Слово в 2010-х может показаться, что так баттлились всегда, стоя лицом к лицу к оппоненту, вываливая друг на друга поток зарифмованных и заученных оскорблений. Но в нулевые оффлайн-баттлы выглядели совершенно иначе. Это были либо фристайл-баттлы, где рэпер должен был сочинять текст на ходу и импровизировать, либо конкурсы рэп-песен. По принципу песенного конкурса был устроен знаменитый фестиваль «Рэп Мьюзик», проводившийся под патронажем Влада Валова еще с 1990-х. Примечательно, что помимо онлайн-баттлов, Noize MC принимал участие и во фристайл-баттлах, где демонстрировал свое мастерство рифмовать в режиме реального времени. Но ни фестиваль Rap Music, ни Сникерс Урбания не получили такую медийную поддержку, как шоу «Битва за респект» на Муз-ТВ. Именно под таким пафосным названием 20 октября 2008 года стартовало первое шоу о рэпе на отечественном ТВ. Видимо, влиятельные медиа решили обратить свое внимание на популярность баттлов и состязательный потенциал хип-хопа и попытаться воспроизвести это в максимально беззубом цензурном виде на отечественном телевидении. По сути, шоу представляло из себя телевизионный песенный конкурс. Есть голос, а это была его хип-хоп-версия. Победителя раунда выбирало жюри, а вот финалистов шоу — голосование в интернете на сайте rap.ru. В разных сезонах шоу приняли участие такие рэперы, как Ant, ST, Димаста, Cripple, L1. К популярности многих из них ТВ-проект имеет непосредственное отношение. Участие в этом шоу послужила хорошим толчком как для «Изекииль 25-17», так и вообще для всего творческого объединения «Засада». Люди, которые о нас не знали, стали искать и слушать наши песни. Ант, 25-17, 2009 год. Высокий рейтинг первого сезона «Битвы за респект» помог сибирякам из 25-17 значительно расширить аудиторию. Правда, сегодня тот финал — зрелище не для слабонервных. По-видимому, пытаясь косплеить «Восьмую милю», организаторы шоу решили устроить между финалистами СТ и Антом фристайл-баттл. Тяжело без кринжа смотреть на рэперов, объективно не владеющих искусством фристайла. Битва за респект. Mercedes S-666. Первые извинения на камеру. Химкинский лес. Писал президенту, но походу он нем, глух и слеп. Или просто не любит русский рэп. Нагано. Ёбаный насос. 2008 год. Нулевые закончились для русского хип-хопа с помпой. В финале третьего сезона шоу «Битва за респект» на канале Муз-ТВ появился премьер-министр России Владимир Путин. Сложно поверить, но в те годы интерес государства к рэпу не воспринимался как однозначно тревожный звонок. Премьер разразился трогательными фразами о социальной важности русского рэпа, видимо, предчувствуя, что подрастающее поколение выйдет из хип-хопа, как когда-то русская литература из гоголевской шинели. Мы сегодня подводим итоги совместного конкурса Муз-ТВ и правительства России за здоровый образ жизни. Называется он «Битва за респект» в номинациях «Рэп» и «Брейкданс». Если посмотреть на достижения, которые демонстрируют победители сегодня, это, конечно, уже не массовая культура. Это что-то индивидуальное, связанное с большим мастерством и творчеством. На мой взгляд, любое явление, вне зависимости от его национального происхождения и названия, всегда заслуживает поддержки и общества, и государства, если есть две составляющие. Первая — это талантливая форма. И вторая — созидательное содержание. Владимир Путин, 2009 год. Автор шоу Виктор Абрамов признавался, что у первого сезона «Битвы за респект» был фантастический рейтинг, особенно в Москве. И это вопреки дешевизне продакшена и картинки. Ко второму сезону удалось найти спонсора в лице «Балтики», победителем стал Нел. Третий сезон финансировался уже государством. Было условие. Проводиться шоу будет под лозунгом «Против алкоголя и наркотиков». Абрамов немного подкорректировал посыл. «За здоровый образ жизни», предвосхитив тренд на ЗОЖ-рэп. В финале третьего сезона шоу появился Владимир Путин. Съемки проходили в отдельном красивом павильоне, полностью подконтрольном ФСО. Оперативники зашторивали окна в соседних пятиэтажках, снаружи работал снайпер. В зале среди массовки сидели сотрудники, замаскированные под массовку, в бейсболках и рэперских шмотках. Победителем третьего сезона стал рэпер Рома Жиган, бывший преступник, с характерным хриплым голосом, в песнях балансировавший на грани околоблатной и ЗОЖ-тематики. В финале Жиган обошел рэпера Дуню, члена Underwater и участника батлов hiphop.ru, и получил награду из рук самого Путина. Премьер-министр скрепил дело рукопожатием. Жиган публично высказался, что хотел бы фитануть с ним. После этого СМИ годами писали о Роме Жигане как о любимом рэпере Путина, хотя политик никогда не комментировал творчество финалиста «Битвы за респект». На такой высокой ноте все кончилось. Новых сезонов у шоу не было, но трех сезонов хватило, чтобы состязательность и батловая составляющая рэпа впервые вышла на массовую аудиторию. Борьба МС была декоративной и напоминала нелепую потемкинскую деревню. Все эти батлы на Муз-ТВ казались телепузиками в сравнении с одним диссом рэпера-эмигранта, унижающего человеческое достоинство. Но и «Битва за респект», и онлайн-батлы, и эмигрантский батл-рэп предвосхищали популярность офлайн-батлов в середине 2010-х. Они были тремя китами, на которых будут стоять «Версус», «Слово» и вся батловая мифология. Ну и, конечно, теперь на хип-хоп обратили внимание «большие дяди». На минувшей неделе Владимир Путин попал в весьма необычную для него среду. Он принял участие в программе «Битва за респект. Начни сегодня». И сделал это с таким головокружительным успехом, что российским хип-хоперам ничего не оставалось, как объединиться вокруг российского премьера. «Российская газета», 2009 год. И Рома Жиган подошел к задаче без иронии. Если в конце нулевых он участвовал в группе G77 и фитовал с группой «Центр», то к началу десятых переквалифицировался в великодержавного рэпера. После победы в битве за респект его треки стали почти агитками традиционных ценностей. Например, «Против» начинался со строк «Я против спида, наркотиков и педерастов». А потом были еще фиты с казачьим хором и прочие нежные признания в любви к родине. В общении с окружающими у Ромы Жигана все выстраивалось не так гладко. Рэперы преследовали публичные конфликты. Так, в 2010-м вместе с популярным автомобильным блогером Эриком Давидычем он появился в скандальном видеоролике. В ходе автопробега они с толпой соратников повздорили с женщиной, работавшей на ресепшене гостиницы в Самаре. Начали коллективно ей хамить и угрожать, не стесняясь в выражениях. Диссонанс статуса любимого рэпера Путина с откровенной безнаказанностью раздражал многих. Позже депутат Владимир Жириновский даже написал заявление в прокуратуру с просьбой провести расследование случая в Самаре, но Жиган принес извинения и к ответственности его не привлекли. Наступление эпохи, когда вездесущие камеры могут заснять преступление, не могло не отразиться на музыкальной индустрии. И если в случае Жигана и Давидыча это привело к скандалу, который оказался быстро забыт, то в случае Ивана Нойза МС Алексеева привело к появлению одного из самых острых треков в его биографии. В феврале 2010-го «Мерседес С-класса» стал участником ДТП в Москве. «Мерседес» принадлежал вице-президенту «Лукойла» Анатолию Баркову. Погибли две женщины. Одна из них была сестрой подруги Ивана Алексеева, другая — ее свекровью, заслуженной акушеркой России Верой Сидельниковой. В выпущенном треке по следам событий с названием «Мерседес С-666» Нойз МС едко иронизировал и читал рэп от лица Баркова. «Обладаю умением изменять пространство и время. Выходят из строя все камеры наблюдения, если на них засняты улики моего преступления». Нойз МС. Мерседес С-666. 2010 год. Так артист пытался помешать замять дело, распространить информацию о случившемся, захрабрить свидетелей дать показания. Ведь виновные должны быть наказаны независимо от их материального положения и социального статуса, верно? Привлечь внимание к инциденту у Нойза точно получилось. Из известных персон за Баркова вступился певец Лев Лещенко, но, казалось, общество всецело поддерживает рэпера. Примечателен и самопальный клип к «Дису». В нем Барков предстает в образе сатаны из мультфильма «Южный парк». Видеоряд не блещет разнообразием, но по тем временам это выглядело дерзко и забавно. Через несколько месяцев интернет взорвет еще один мультипликационный клип, посвященный российской реальности — «Магадан» Вася Обломова. Лидер группы «Чибоза», продюсер альбома Вячеслава Бутусова, начал сольную карьеру и пришел к успеху благодаря саркастичному мультяшному видео. Песня стала настолько известной, что телеканал НТВ снял о ней отдельный сюжет. Наверняка в истории отечественной музыкальной анимации 2010-й тоже важный год. Что касается самой аварии, то Барков был признан невиновным в ДТП. Камеры не повлияли на процесс. Из трех записей видеонаблюдения была опубликована только одна, под давлением общественности, и сам момент аварии на ней не виден. Это был не последний скандал с Нойзом за 2010 год. Еще со времен онлайн-баттлов он хорошо научился раскрывать тему трека. В его остроумных фристайлах, наглых выходках и песнях на злобу дня всегда было много выпадов в адрес российского правосудия, телевидения и шоу-бизнеса. Каждое его новое публичное высказывание, будь то песня или фристайл, помогали заработать репутацию убежденного противника власти и борца за справедливость. Для многих Алексеев стал настоящей занозой в заднице. Летом 2010-го Нойз МС на 10 суток оказался в волгоградском спецприемнике. После выступления на фестивале Алексеев был задержан местной милицией за жесткий фристайл со сцены про ее сотрудников. Дело в том, что милиционеры в грубой форме приказали музыкантам Нойз МС прекратить попрошайничество, когда в рамках шоу те стали ходить с протянутыми шапками по сцене. У Нойза бомбануло, и он решил высказать, что думает о «животных с красными кокардами». Так он и загремел в изолятор на 10 суток. Прямо перед описываемыми событиями у Нойз МС родился сын, и он собирался после концерта сразу лететь в Москву на выписку жены из роддома. Арест помешал этим планам. «На меня оказывали давление, упоминали 319-ю статью, не давали позвонить никому, ни адвокату, ни продюсеру, и тогда я решил выйти из сложившейся ситуации, написав ироничную оду милиции. Я по опыту знаю, что сарказм — это трудно для сотрудников милиции, оказалось, не только для них. Первым после случившегося инфоповодом от задержанного Алексеева стало видео с извинениями. Возможно, это первые извинения крупного медийного лица, записанные на камеру под давлением каких-либо структур или личностей. В дальнейшем эта печальная практика еще не раз даст о себе знать. Но конкретно здесь все сквозило сарказмом. «Я хотел бы извиниться перед волгоградской милицией. Они отличные ребята, и у них есть принципы. Спасибо им за возможность почувствовать себя птицей, глядящей на мир из-за решетки собственных амбиций. Меня отлично кормят, со мной хорошо обращаются. Натуральный санаторий, ну как же тут не раскаяться? Благодарю за 10 суток в раю и вдохновение. Еще раз прошу, примите мои извинения». Noise MC, 10 суток, Сталинград, 2010 год. Ироничные извинения, которые Нойза заставили прочитать на камеру под давлением, он умудрился превратить в припев песни. Песня красноречиво называлась «10 суток, Сталинград» и пересказывала события в Волгограде. К слову, особое отношение в Российской Федерации. Одни его любят до жути, другие боятся. Первым спасибо за поддержку и стимул не сдаваться, ну а вторым за то, что 10, а не 15. Noise MC, 10 суток, Сталинград, 2010 год. Но и это не все. Ведь рэпера в 2010 году ждал еще и громкий биф. Год действительно выдался для Noise MC скандальным. Я уже упоминал Болотную, но московский средний класс протестовал и раньше 2011 года. Одним из самых примечательных таких выступлений стал протест против вырубки Химкинского леса. В 2010-м против строительства трассы Москва-Петербург, которая должна была разрезать пополам Химкинский лес, протестовали как местные жители, так и общественные деятели, журналисты и музыканты. В октябре 2010-го президент России Дмитрий Медведев даже встречался с Андреем Макаревичем, признан иностранным агентом на территории Российской Федерации, внесен в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации под номером 423. Дата принятия Минюстом России решения о включении в реестр — 02.09.2022. И Борисом Гребенщиковым. Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации. Внесен в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации под номером 631. Дата принятия Минюстом России решения о включении в реестр — 30.06.2023. Успокаивал их, говорил, что власть услышала мнение народа и пересмотрит свое решение. Спойлер. Через несколько лет дорогу проведут таки через лес. Протесты этому не помешают. Этот кейс стал причиной вражды Noise MC и Сергея Шнурова из группы «Ленинград». Многим молодым музыкантам просто западло делать политические заявления. Я по себе могу сказать, когда ты что-то такое говоришь, огромное количество людей тут же обвиняют тебя в том, что ты это делаешь для поднятия своей популярности. И вообще ты козел последний, молчал бы в тряпку и пел себе свои песни непонятные. Это, к сожалению, особенность русского менталитета. Когда в 2010 году появилась песня «Mercedes S666», у нашей группы уже была внушительная аудитория. Мы постоянно ездили на гастроли. У нас был один альбом, мы готовили второй. И вдруг, на несколько месяцев, я стал чуваком, который спел про «Mercedes». Мне это совершенно не нравилось. Noise MC, 2012 год. В начале 2010-х общественные инициативы некоторыми воспринимались сквозь призму постмодернистского цинизма. Мол, у протестующих музыкантов это все ради пиара. Слово «хайп» тогда еще не использовали. Как можно верить в честность протеста и желание перемен? Это все пиар-технология, чтобы заполучить расположение аудитории хипстеров. Термин начнет использоваться для обозначения интеллигентной молодежи из больших городов как раз в начале 2010-х. Одним из таких возбудившихся стал артист, которого сегодня уже точно нельзя воспринимать иначе, как ангажированного — Сергей Шнуров. Он написал ироничную песню, где высмеял протест. Это был третий заметный мультипликационный клип за один только 2010 год. Слова в клипе «Ленинграда» пропевал инфернальный снеговик с балалайкой. «А не спеть ли мне песню вам про Химкинский лес? Из последних известий я устрою замес. Про ментов-паразитов и про дьявольский мерс. Много там нераскрытых. Ну а сейчас про Химкинский лес. Покупайте билеты, братья. Я последний певец демократии». Ленинград, Химкинский лес, 2010 год. Песня в целом была уколом в адрес Юрия Шевчука, выступавшего в защиту леса. А вот конкретно строчки про ментов, паразитов и дьявольский мерс были уже выпадом в адрес Noise MC. В них угадывались намеки и на инцидент в Волгограде, и на трек «Мерседес 666». Когда в сентябре 2010-го Ленинград выпустил свой «Химкинский лес», долго ждать ответку от Noise MC не пришлось. Он разразился диссом «Побрей звезду» под псевдонимом MC Снеговик, отсылка на мультипликацию Ленинграда, где спародировал мелодику и ритмику песни Ленинграда. «Покупайте билеты, сестры. Мой язык самый острый, мой стёб самый жесткий. Покупайте билеты, сестры. Киркоров мой кореш, блядь, Зверев мой тёзка. Покупайте билеты, сестры. Я динозавр из 90-х». MC Снеговик. «Побрей звезду». 2010 год. В этот биф вписался и близкий друг Шнура, фрик Стас Борецкий, записавший песню «Нойз ты пидор». Но уже на нашествии в 2011 году Алексеев заявил, что их со Шнуровым скандал закончился примирением. «Мы поболтали по телефону, а на фестивале «Степной волк» втроем с Васей Обломовым выступили с хитом Шнура «Любит наш народ всякое говно». Теперь все нормально». Так потенциальная война между рэпом и роком кончилась, не успев разгореться. А вот политические песни-высказывания, треки-диссы, направленные на известных персон, теперь никуда не денутся. Из маргинальной ниши диссы прыгнули в мейнстрим и невзначай стали способом выяснения отношений в обществе. А батлы из интернет-конкурсов стали постепенно превращаться в эпические шоу. Пусть проводить параллели между битвой за респект и будущим версусом мало кому хочется. Дегенеративное искусство. Скитальцы. Грехи. Тандем Оксимирона и Шокка часто описывали как союз противоположностей, альянс ботаника с гопником. Когда Шок прекратил свое участие в немецкой группе «Рэп-войска», между Лондоном и Бамбергом установилась прочная связь. Запутанные истории конфликтов в эмигрантской рэп-тусовке посвящен разбор Танака Босс «Великие рэп-войны нулевых» на YouTube. Мирона Федорова и Дмитрия Хинтера объединяли три вещи. Эмиграция, заграничный страгл, декларируемый в треках, и антагонизм к русскому рэпу. Различия начинались в подходе к баттл-рэпу. Оба задевали чужих матерей в текстах, но только Шок мог адресовать оскорбления конкретному рэперу. Оба противопоставляли себя русрэпу, но только Шок писал реальные диссы, а не абстрактные репрезенты, как это делал Оксимирон. Однажды у меня был незабываемый опыт, когда целую ночь с друзьями я слушал все диссы Шока, написанные им за годы творческой деятельности. На это ушло много часов, потому что у Шока есть диссы буквально на кого угодно. Он диссил популярных рэперов из России, ноунеймов с hiphop.ru, бывших коллег из Германии, свою биологическую мать и даже самого себя. Но заблуждением будет считать каждого рэпера стопроцентным воплощением своей роли в тандеме. И у Мирона была претензия на маскулинность, которую он позже и пытался аннулировать задним числом в «Кто убил Марка». И у Дмитрия была эрудиция, выходящая за пределы его имиджа хулигана. В 2010 году рэперы выпустили две совместки, закрепившие их образ мачо и ботана: «Сага об орлах и канарейках» и «Дегенеративное искусство». Но вот кем закадычные друзья точно не были, так это апологетами западного буржуазного образа жизни. Они шли войной на русский рэп, но обожествляли лишь западный уровень хип-хопа, а не Запад вообще. Как в 2011 году прочитает Мирон, «Я за черный рэп, только без внешней атрибутики». Отношение тандема к миграционной политике и культурным нормам Европы оставалось критическим, и это в лучшем случае. В программной саге об орлах и канарейках рэперы заявляли: «Мы ничто для общества. И оно нам чужое. Наплевать. Шок. Нас тут всех изнанка западного мира выебало в череп. Оксимирон». Отсылки на ультраправую идеологию, пусть даже и ироничные, от двух МС-евреев добавляли провокационности. «Сага об орлах и канарейках. Зига-зага Аллаху Акбар Шалом Алейхем». Шок, Оксимирон. «Сага об орлах и канарейках», 2010 год. Вопрос, который всегда интересовал меня, До какой степени Мирон пользовался своим статусом умника в этом тандеме и стоял ли он за самыми провокационными строчками? Придумал ли именно Мирон смешать нацистский, исламский и еврейский лозунги в саге? Мирону ли принадлежит идея сравнить собственный рэп со статусом авангардной живописи в нацистской Германии в припеве дегенеративного искусства? Я почти уверен, что да. Но ответ получше — я не знаю, так ли это. Это некрасиво и безвкусно. Мой рэп — это дегенеративное искусство. Мы с вашим партийным курсом не согласны. Лучше быть за СПИД, наркотики и педерастов. Шок, Оксимирон. Дегенеративное искусство. 2010 год. Последняя строчка припева была не просто выпадом против русского рэпа, а издевкой над Ромой Жиганом. В треке он говорил, что против всего вышеперечисленного. Именно этот трек стал главным поводом конфликта между эмигрантами из Европы и патриотом из Братеева. Хотя от шока в сторону Жигана были и другие диссы. Осенние гастроли друзей в Одессе, Харькове и Петербурге в 2010-м носили название «Октябрьских событий», отсылая к октябрю как 1993-го, так и 1917-го. Думаю, исторические параллели были маркетинговой задумкой Мирона. Эмигранты сомнительного происхождения чуть ли не в пломбированном вагоне ехали на гастроли, обещая устроить на враждебной территории революцию. В роли напудренных революционных матросов парни были готовы выступить самостоятельно. В «Йети и дети» Мирон снежную дорогу в зеркале заднего вида противопоставлял зелью дыма. В Петербурге рэпером аккомпанировала рок-группа «Элвуд» Ильи Сакмарова, бывшего одноклассника Мирона. Федоров в эмиграции трогательно продолжал посылать сочинения учительницы в Россию. Шок вальяжно чувствовал себя на интервью, отвешивал Мирону дружеские подзатыльники. Спустя много лет Мирон обвинит Дмитрия в токсичной дружбе, и в клипе «Кто убил Марка» сошлется именно на эту ситуацию, в традициях модной психотерапии и осознанности. В «То густо, то пусто» Шок констатировал, что наконец-то нашел брата по разуму, противопоставляя выпускника Оксфорда своему старому окружению, дубоватым батл-рэперам из Германии. Мирон копил обиды, пока для Дмитрия все шло хорошо. Тем временем в СНГ росла армия поклонников новых звезд батл-рэпа. «Вы мне скажите честно, други, за кем больше славян?» Риторический вопрос Оксимирона хорошо описывал ситуацию на 2011 год. Повышался и градус враждебности к русскому рэпу, к его сентиментальности и пошлости, к его трекам про падик и маму. Скандальный лозунг «Нахуй касту» был реакцией Мирона и Дмитрия на свою популярность в Украине. Местный организатор попытался помешать им провести шоу, переживая, что дерзкие рэперы переманят на свой концерт публику с проходящего в то же время выступления касты. Так появилась соответствующая кричалка, с которой начинались концерты дуэта. Перед началом шоу ее толпой выкрикивали фанаты. Летом 2011 года союз Ботана с Гопником вместе с музыкальным менеджером Ваней Лениным Короем работал со Слимом, Черной экономикой и Константой. Объявили о создании эмигрантского лейбла «Вагабунд» — «Скиталец», также сокращаемого как VGB. На логотипе было изображено черное перекати-поле. Позиционируя себя как альтернативу русскоязычной рэп-индустрии, снимая дерзкие и ироничные пригласительные видео, Шок и Оксимирон отправились в осенний тур по городам СНГ. Концерты были презентациями альбомов «Вечный жид» — Оксимирон и «С большой дороги» — Шок, вышедших в один день, 15 сентября. Образ агрессоров, вновь вторгнувшихся в Россию с Запада, но на этот раз пришедших за мамами русских МС, подкреплялся угрожающими панчлайнами. «И я не дорожу вашим мнением. Кина не будет, ведь я в вашем рэпе жук в муравейнике. Это, ёб твою мать, среди вашей дружной полемики. Я дышу с колыбели тем, что я жук в муравейнике. Муравей, беги!» Оксимирон — Шок. «Жук в муравейнике». 2011 год. «Шок привык к этой войне, Наполеон. Кто мой враг? Я сам себя короновал, Наполеон Бонапарт. Мой словозапас богат, но беден позитивом к вам. Сейтан создал VGB, и приказал «Ебите мам!». Шок. Финис Коронат Опус. 2011 год. К образу гангстера Шок добавляет пикантную подробность. Заявляет, что в Германию он вернуться не может, мол, над ним там висит уголовка за разбой. Теперь он настоящий скиталец без дома. За спиной Мирона остается охваченный беспорядками Вавилондон. Предчувствие нового великого переселения народов и даже заката Европы пронизывает его творчество, и он едет из восточного Мордора в Россию, к варварам, со страхом и слезами. Половину зовут хан. Если тут кто-то курд, то он не ванегут. Дам слово, что я не расист, но тут каждый второй орангутан. Всюду блуд, Болливуд, хлам. Это Е-16 вперемешку нации, Бангладеш, вьетнамцы и полно матерей в 16. Я белый, как мутант. Оксимирон. Восточный Мордор. 2011 год. «Вечный жид» из «Большой дороги» содержали авторскую музыку, в отличие от старых треков тандема. В продюсерах числились Санто, Парламент Мьюзик, Батху, Слим и другие битмейкеры из Европы и России. Такие песни, как «Восточный Мордор», «До сих пор МС» и «Русский Кокни» позволили называть «Вечного жида» первым русским грайм-альбомом из-за их характерной британской ритмики. 130-140 ударов в минуту. Альбом «Шока» был выстроен на соуловых сэмплах и звучал гораздо консервативнее, в духе традиционного американского хип-хопа. И хотя стандартных битов хватало и на «Вечном жиде», образ грайм-артиста из Великобритании умело использовался Мироном. Так он лишний раз подчеркивал свою уникальность на отечественной сцене. Относительная известность рэперов обладает и Реду в будущем заслуга 2-3 треков Оксимирона. Благодаря им широкий слушатель в России познакомился с граймом. Тур на 14 городов состоял из песен, автограф-сессий и выпадов в адрес русских рэперов со сцены. Вагабунд выступали откровенно непрофессионально, задыхаясь на сцене и неумело делая бэки друг другу. Было заметно, что они никогда не репетировали материал, кроме как дома перед зеркалом. Тем не менее, их тур стал событием, так как доказывал коммерческую состоятельность батл-рэпа вообще и лейбла «Вагабунд» в частности. Конечно, у меня нет никакой статистики, и это зрительское впечатление. В залах было больше поклонников Оксимирона, чем Шока. Однако позиционировали они себя как нерушимый и крепкий тандем равноправных соратников и друзей. «Мы, как жуки в муравейнике, пришли в песочницу русского рэпа, чтобы показать, какой пошлостью вас кормили все эти годы. Не в том смысле, что кто-то матом ругается, а в том, что рэп здесь избит и банален. За такое хочется откусывать головы». Оксимирон. 2011 год. Если «Вагабунд» в целом привлекал к себе внимание фанатов батл-рэпа, то «Оксимирон» в частности — аудиторию городских умников. Поклонники металла и электроники, читатели фэнтези и грязного реализма, хипстеры и националисты легко конвертировались в слушателей Мирона. Молодежь, впитавшая в себя этику свободного интернета, оскорбительных шуток, видеоигр и твиттера, начала создавать вокруг Оксимирона культ. Существовал так называемый «Оксичат» — неформальное объединение фанатов Оксимирона, познакомившиеся друг с другом в интернете. Многие выходцы из «Оксичата» спустя годы стали рэперами — «Подземный принц Хат», музыкальными менеджерами — Дмитрий Магадов и твиттер-знаменитостями. Зачастую это были интеллигентные юноши и девушки, нашедшие в образе Оксимирона свой идеал озлобленного городского интеллектуала и трикстера. Прямой эфир «Вагабунд» на шоу WhatsApp канала rap.ru превратили в ироничный спектакль, посылая зрителям зиги, тролли ведущих и издевательски отвечая на их вопросы. Ведущая. Приходилось ли вам участвовать в каких-нибудь авторских проектах, может, киношных, возможно, не в своем амплуа? Мирон. Да, но, к сожалению, не очень хочется об этом говорить, потому что сами понимаете, какого содержания были съемки. Ведущая. Про XXX мы говорим? Мирон. Да, да, поэтому просто мне будет очень плохо, если я расскажу подробности. Ну, там как бы не очень корректные вещи творились. Шок. Ты про безногую? Мирон. Да. Ведущая. Это, видимо, то, о чем мы говорили. Мамы, комплексы Эдипа, Минервы. Мирон. Ну, не обязательно мамы, я всех женщин люблю. Однако ближе к финалу передачи Оксимирон не выдержал и объяснил природу своего рэп-нигилизма. «Посмотри на мировую культуру, с которой я себя сейчас ни в коем случае не сравниваю. На ее эволюцию. Каждую фазу появляется что-то доброжелательное, созидательное и так далее. Дальше идет разрушение. Эти циклы друг друга сменяют. Без разрушения не может быть созидания. Мы взяли на себя очень печальную и неблагодарную работу — разрушать нафиг все, что для вас ценно». Оксимирон, 2011 год. Правда, кажется, Шока интересовали более материальные вещи. Это уже из другого интервью того же периода. «Бредово кричать «мы против системы», «мы рушим устои». Это делают только долбоебы. Мы говорим просто, делаем, что хотим. Нам не нужно ничьей дружбы, мы не желаем быть частью какого-то комьюнити. И открыто говорим, что широкоштанники себя изжили. Они везде вымирают, как динозавры, это можно проследить через моду. В США рэперы уже не носят хип-хоповые бренды. Сплошь независимые марки, джинсы New D и True Religion, дизайнерские вещи Louis Vuitton, Prada, Marc Jacobs. Тот же Jay-Z таскает на себе куртки Рика Оуэнса. Никто не одевается в широкие штаны ни в США, ни в Европе. А в России каждый рэпер так по-прежнему ходит. Шок, 2011 год. С наглыми выскочками хотели поквитаться многие. Но удар прилетел не от субкультурных широкоштанников, а от пацанов в спортивках. Под предлогом организации концерта на тандем вышли люди Романа Жигана Чумакова. Рэперам предложили встретиться, чтобы передать предоплату, и так попали на их съемную квартиру. Налет был осуществлен в бандитском стиле с пальбой по окнам. На самом Чумакове была футболка Славянского Союза, националистической организации Дмитрия Демушкина. Межрегиональное общественное движение «Славянский Союз» признано экстремистским решением Московского городского суда от 27.04.2010. Толпа головорезов в масках во главе с Жиганом начала избивать рэперов. Участников «Вагабунд» заставили встать на колени и извиниться за слова. Как утверждал Шок, он встал на колени после того, как Жиган намекнул, что может причинить вред его девушке. Она в тот злосчастный день прилетела в Москву из Гамбурга и была в квартире. Жиган заверял, что девушку никто не собирался трогать. Что мы знаем наверняка, оба участника «Вагабунд» получили по лицу унизительные пощечины. На жаргоне «поймали лещей». Происходящее снималось на камеру, а перед уходом нападавшие украли у артистов деньги и телефоны. Дальше события развиваются стремительно. Жиган требует, чтобы рэперы повторили извинения публично 29 октября на фестивале «Сплэш» в Лужниках, «Хип-хоп Сити Москва». И тогда о лещах никто не узнает. Но выступление не состоялось. 30 октября в Петербурге проходит последний концерт тура «Вагабунд». Но и там публично никто не извиняется. Шок отказывается идти на сделку с шантажистом, разумно полагая, что тот выложит видео при любом исходе. Прямо со сцены клуба «Аврора» с синяками на лице он обещает выступать дальше, несмотря на то, что в стране многим это не нравится. Спустя час последний концерт «Вагабунд» в истории закончен. Сразу после шоу Шок и его девушка улетели в Германию. Через полчаса после отъезда Дмитрия и его подруги, со слов Вани Ленина, в гостиницу пытались вломиться люди КЖ «Обоймы» питерского рэпера, тоже оскорбленного творчеством Шока. Оставаться в горящем муравейнике было все опаснее и опаснее. Жукам пришлось бежать. А как же угроза ареста Шока в ФРГ? Непонятно. Но теперь артист был вне досягаемости Жигана и записал видео, в котором сам угрожал напавшему судом. Он пообещал подключить все связи в Европе, чтобы вместе с Мироном требовать возбуждения дела против Жигана. Жиган в ответ опубликовал короткий черно-белый эпизод самого налета, в котором Шок получил леща и извинился. Полное видео он так и не выложил. Затем в течение нескольких дней в сеть попали еще несколько коротких роликов, где Мирон и Дмитрий по-разному отвечают на вопрос о количестве налички в квартире, а испуганные девушки, нападавшие, предлагают выпить чай с конфетами. Оксимирон остался в России один и интерпретировал свое положение как «безвыходное». 1 ноября 2011 года на Дворцовой площади он записал видеообращение со ставшей мемом фразой «Я не пишу заявы, я пишу треки». На видео он констатировал распад «Вагабунд» из-за несогласованности заявлений Шока — коллектив развалил Дима — и непоследовательности его действий — сначала оскорбляет, а потом убегает. Мирон дистанцировался от заявлений своего друга и отказался от претензий к Жигану. Перед Чумаковым он публично извинился. Я понимаю, что эти слова можно было расценить как личное оскорбление. Я не считаю постыдным признать, что это было некорректно и не до конца аргументировано. Более того, я не считаю постыдным взять эти слова назад при явном физическом давлении. Но я считаю, что это можно было решить иначе, как минимум, не при столь явном численном преимуществе. Оксимирон, 2011 год. Именно публичные извинения Мирона на Дворцовой спасли его от публикации видео с лещеванием. Как мы позже узнаем, на протяжении 10 лет Оксимирон боялся, что рано или поздно лещи всплывут, и потому общался с Жиганом в примирительном тоне. Вплоть до 2021 года Оксимирон нигде и никогда прямо не упоминал Шока и не комментировал их отношения. Мирон знал о вылете Дмитрия в Германию, был с ним на связи, но позиционировал себя как брошенного в России. Дмитрий расценил поведение брата по разуму как предательство, и все последующие годы возвращался к теме разрушенной дружбы в треках и интервью. Ситуация сильно ударила по его здоровью и самооценке, но он продолжил творческую деятельность и настаивал на собственной правоте. По-видимому, заявление он действительно написал. Жиган рассказывал, что приходил на разговор в органы, но дело не возбудили. Даже если у Шока и были связи в Европе, этого ресурса не хватило. Понимаешь, черно-белое видео нельзя присвоить к делу. Мне это сказали юристы хорошие. Да и вообще, видео не является уликой. Пускай пишет заяву, даже если закроют, а что, не первый раз. Хотя я не думаю, что меня за этого хуеплета закроют. Рома Жиган, 2011 год. Биф Жигана против Вагабунда всколыхнул русскоязычное хип-хоп-сообщество. В комментариях разгорались споры, кто больше поступил не по понятиям — Шок и Оксимирон, которые наезжали на Жигана в треках, или Жиган, который заехал к ним на квартиру с камерой и толпой соратников. Рэперы в диапазоне от Села с образом Хаслера до Миши Маваши с его правым ЗОЖ-уклоном положительно комментировали поступок Жигана. «Без разницы, как он, Жиган, приехал с толпой со стволами. Главное, что он человека унизил и поставил на место. Надеюсь, теперь такой музыки больше не будет». Миша Маваши, 2011 год. Ссылаться на лещи, всячески троллить и хохмить над участниками «Вагабунд» будут долгие годы. Само слово, до этого популярное в околоблатной среде, стало частью массовой культуры. Через пару лет на YouTube появилось шоу «Дай леща» от команды «Клик-клак», где участники шутили, разыгрывая физическое наказание. В седьмом раунде 9-го официального батла hiphop.ru в ноябре 2011 года Бабангида поиздевается над Вагабундом в своей фирменной манере, переложив историю с Оксаны и Дмитрия в рэп-куплеты. «Оксана и Дмитрий — любовь до гроба, этюд в тонах багровых, стоя на коленях ровно. Тут антисемитизм, погромы, Демушкин устроил во славу Сварога. И девушку угрожали изнасиловать, лбы здоровые, с криками за родину». Движняк в разгаре, Оксана падает на колени, целует туфли, где же Ваня Ленин? Его тут нет, он ушел на кота в сапогах. Премьера мультфильма в России состоялась за день до инцидента. Менеджер Вагабунда смотрел его в кинотеатре вместе с девушкой. Примечание автора. Бабангида. Этюд в багровых тонах. Седьмой раунд, 9 OB. 2011 год. Но действительно ли Вагабунд разрушила ситуация с Жиганом? Очевидно, дружба Мирона и Дмитрия не прошла испытания на прочность. По словам Окси, разлад в команде появился задолго до нападения и был связан как с личными конфликтами, так и с компромиссами, на которые друзьям пришлось идти ради хайпа. В треке «То густо, то пусто» Мирон кичился. «Звали на фестивале, но мы знали, без в деталях, и наблюдали издалека этот бестиарий». По приезде же в Россию он и Дмитрий как пришли на интервью для шоу rap.ru, так и вписались на рэп-фестиваль в Лужниках. Мирон пытался представить эти факты как прогибы под индустрию. Как бы там ни было, на протяжении всего тура у рэперов копились разногласия касательно целей, которые они преследуют в России. «Как-то я говорил, что мы приехали сделать то, что не удалось Гитлеру и Наполеону. Что ж, история повторилась. Оказалось, что все это время мы преследовали разные цели. Я искренне удивлен, как в кратчайшие сроки можно слить изначальную миссию. Хрен с ним, с этим конфликтом. Все повалилось еще раньше. Мы должны были стоять плечом к плечу, а вместо этого, как лебедь, рак и щука, тянули Вагабунд в разные стороны». Оксимирон, 2011 год. К Как умелый маркетолог и планировщик, Мирон понимал, что за ним должно быть последнее слово. Поэтому анонсировал бесплатный концерт 6 ноября во дворе Хохловского переулка в Москве. Заявив, что будет ждать как своих фанатов, так и тех, у кого есть вопросы и кто хочет высказать ему свое недовольство, Мирон получил великолепную картинку. Закутавшись в куртке, выпуская клубы пара в воздух, толпа из нескольких сотен человек слушала уличный акапелло-концерт рэпера и скандировала его тексты наизусть. Мирон отказался комментировать отношения с Дмитрием, ни разу не произнеся его имя вслух. Он подчеркнул, что организовать концерт помогли люди не из рэп-индустрии и не из субкультуры. По сути, московские протесты 2011-2012 годов и пресловутое «Болотное» угадывались уже здесь, в этот ноябрьский вечер, потому что это тоже был своего рода несанкционированный митинг. Мирон позаботился о том, чтобы оставить о себе хорошее впечатление у публики. Уже в 2012 году он с успехом вернется к концертной деятельности в СНГ без шока. А рэперы потихоньку начнут писать в модных журналах и пригласят на пикник афиши. Новый год для Окси начнется с акционистского перформанса в Москве на RUMA — Russian Urban Music Awards, где на сцене под фонограмму песни «Неваляшка» будет кривляться его двойник. В неизвестного человека полетят бутылки, а фонограмма будет возвещать: «Выживает сильнейший, но побеждает Неваляшка». Оксимирон преодолел вагабундский кризис. Стал подписантом концертного агентства Ильи Мамая «Booking Machine» и стал успешно гастролировать по СНГ как сольный артист. Уже в 2013 году в треке «Больше Бена» он заявит: «Нахуй мне ваши лейблы, мы строим империю с нуля». После этого станет ясно, что его планы на сотрудничество с BM более амбициозны, чем просто гастроли. Оксимирон планирует создавать вокруг своей фигуры рэп-империю и вести русский хип-хоп на Запад. И хотя вторжение батл-рэперов из-за границы было успешно отражено, партизанские ячейки, оставленные ими после себя, стали настоящим сюрпризом для ортодоксального слушателя русского рэпа. Маваши надеялся, что такой музыки больше не будет, но его ошибка была еще фатальнее фукуямовской. Батл-рэп в России становился популярнее, как и толерантность к оскорблениям и шуткам про родственников в текстах. Полагаю, это напрямую связано с доступностью интернета и своеобразной культурой общения подростков в онлайн-играх, в той же игре Dota. В виртуальном пространстве не нужно отвечать за слова, а роскошь физического неприсутствия позволяет писать в чат или говорить в микрофон абсолютно что угодно, в том числе и неприятные вещи про чьих-то мам. Когда этика свободного общения в видеоиграх стала частью повседневности для миллионов постсоветских подростков, они с радостью позабыли о полублатных понятиях, на которых росло предыдущее поколение. Среди молодежи поддержка вагабунд в ситуации с Жиганом была значительно выше, чем среди более зрелого слушателя. Техника рифмовки, флоу, акценты Мирона Федорова стали заимствоваться разными русскими MC. Множились как близкие по духу рэперы, так и откровенные эпигоны Оксимирона. Свят, Джонни Бой, Хай, Отрикс, первый никнейм Оксикарим, Сэй Мяу, Лодос, Абалбиск. Кто из перечисленных является просто похожим по стилю, а кто безвкусным подражателем, решайте сами. Ограничусь их перечислением. Многие, вроде петербуржцев Гарри Топора и Тони Раута, работая на схожую с вагабунд аудиторию, старались дистанцироваться от сугубо батловых клише и внедрить собственный тег — злой рэп. Но запрос на техничный флоу, агрессию и мрачные панчлайны в хип-хопе было трудно игнорировать. Ярчайшим проявлением этой моды стал паблик «Рифмы и панчи», основанный в 2011 году питерским студентом из Мурманска Михаилом Паншиным. Вот уж созвучная проекту фамилия. На сегодняшний день это полноценные СМИ с несколькими миллионами подписчиков, а также лейбл и концертное агентство Rhymes Music. Начиналось все более чем скромно. В 2011-м паблик ВКонтакте был небольшим сообществом энтузиастов, расхватывавшим на цитаты строчки Оксимирона и других батл-рэперов. С ростом популярности батлов Versus рифмы и панчи превратились в главные медиа о хип-хопе. Новости жанра, скандалы, зашквары, споры, анонсы и премьеры — там буквально жил весь русский рэп в эпоху до появления телеграм-каналов и стриминга. Эстафетную палочку у вагабунд, во всех смыслах слова, переняли грехи отцов. любимцы паблика «Рифмы и панчи» на раннем этапе его существования. Создатели грехов «Джубили» и «Спитбол» концептуально ориентировались не на немецкий баттл-рэп, а на модную в начале 2010-х американскую тусовку «Odd Future». Хотели создать эдакую большую крю, где у каждого участника был свой стиль и манера исполнения. Рэперы запомнились выпадами на абстрактное христианство, на обложке дебютного микстейпа «Папа Римский в инфернальных красных цветах» и аморальными панчами. Но тусовку скрепляли соцсети. Участники грехов познакомились в интернете и, так же как рэперы из «Вагабунд», имели мизерный опыт в реальной коммуникации друг с другом. Джубили и Дима Гамбит были из Петербурга. Майк Чиба — из Воронежа. Спитбол — из подмосковного Жуковского. Вокруг последнего, безусловно, самого интересного и неординарного из всех вышеперечисленных, сложится андеграундный культ. Рэпер долгое время скрывал свое настоящее лицо, записывался на дешевый микрофон, вел сюрреалистический твиттер и поддерживал образ аморального ублюдка. «Я пришел с Богом, я змей-искуситель, а если надену на голову капюшон — кобра, короли мертвы. Я наследник на трон. Новый завет, 6 бессмертных грехов». Спитбол, Джубили, Майк Чиба, «Перекрестись», 2011 год. «Моя религия — иди нахуй даизм, так что я не ношу в церковь яства и деньги. Мой рэп — это попросту опиум, и пусть моего города нет на глобусе, похеру». Спитбол, «Отсоси», 2011 год. Номинальный лидер коллектива Джубили был поклонником американских комиксов и заметным фристайл-батловиком. К 2012 году ему удалось собрать вокруг себя небольшую фан-базу, стать лидером уличного питерского фристайл-батла «Хуякс» и даже схантить в грехе отцов легенду питерского рэпа нулевых «Крипла». Кстати, в том же году к грехам примкнул будущий создатель группы «Френдзона» Галат. «Грехи отцов» повторили путь «Вагабунд» в миниатюре. Как писал Маркс, в истории все случается дважды. Первый раз как трагедия, второй как фарс. И там, где «Вагабунд» в 2011 году давали свой последний концерт в Питере, «Грехи отцов» впервые вышли на сцену как команда у них на разогреве. Синяки и кровоподтеки на лицах Мирона и Дмитрия не стали для Джубили дурным предзнаменованием. Вместе с некоторыми другими участниками «Грехов» он выкрикнул: «Димаста, я ебал тебя в рот». Что было дальше, догадываетесь? Спустя год на первом и последнем сольном живом выступлении «Грехов» в Петербурге появился рэпер Димаста с толпой единомышленников спортивного телосложения. Всех участников коллектива, попавших под горячую руку Димасты, Джубили, Дима Гамбит, Кид Шахид, заставили выключить рэп и извиниться на камеру, даже Галата, которого в 2011 году не было ни на сцене, ни в составе группы. После того, как видео с очередными лещами попало в сеть, еще одна баттл-рэп-группа приказала долго жить. Зато недолго оставалось ждать момента, когда извинения на видео станут заметным явлением не только в хип-хоп-сообществе. Не оправдались и надежды тех, кто думал, что теперь артисты будут жить дружно, следуя заветам кота Леопольда. К конфликту подталкивал сам механизм микроблога, где оскорбить кого-то или поругаться с кем-то можно буквально за несколько секунд. После очередной премии Муз-ТВ Тимати написал в Твиттере: «При всем моем уважении к Муз-ТВ и к тому, что они всегда меня поддерживают, при всей красоте и масштабности данного мероприятия, меня пугает неадекватность списка победителей в этом году. Как можно было не дать премию в номинации «Прорыв года» Ивану Дорну, а клип года и песню года — группе «Серебро» с клипом «Мама Люба»? На 20 миллионов просмотров на YouTube? Бандерас в номинации «Хип-хоп года»? Вы серьезно? Этот год однозначно за Влади из касты». Тимати, 2012 год. У Филиппа Киркорова, который получил награду за лучший видеоклип и за лучшее концертное шоу, знатно полыхнуло, и он ответил Тимати: «У тебя какие-то вопросы возникли? Самый честный? Я в прошлом году вопросов не задавал. Существует профессиональная этика. Окей, запомнил». Филипп Киркоров, 2012 год. Лидер Black Star, который до этого момента сам ассоциировался у хип-хоп-сообщества с поп-музыкой, вдруг пошел войной на короля российской эстрады. Начал с короткого текстового ответа: «Профэтика это когда ты хуесосишь журналисток и пиздишь женщин ногами, а потом звонишь моим старшим и просишь отмазать, роняя крокодиловые слезы, на пол израильской клиники в эфире у Малахова. Вот это пример настоящей профэтики. И еще. Ты кого здесь уму-разуму учить собрался, чучело? Берега не путай. Я не из твоей петушиной обоймы, запомни это, и давай до свидания. Тимати, 2012 год. Биф Тимати и Киркорова будут изучать на уроках истории и обществознания. На примере этого конфликта можно объяснить сразу целый ряд понятий. Дис, хайп, вирусный ролик, хэштег, сайфер. Ведь Тимати не ограничился твитом, а задисил Киркорова в клипе, где приняли участие еще 6 русских MC разной степени известности. Среди них была и будущая звезда лейбла Black Star, рэпер L1. Он подписал контракт в начале 2012 года, прокомментировав сотрудничество с попсовым Тимати словами: «Я не продался, я на работу устроился». Прирожденный коммерсант в мире шоу-бизнеса, Тимати почувствовал, куда дует ветер. Что будущее не за ТВ и радио, а за интернетом и просмотрами на YouTube. И что даже если его собственного стрит-кредибилити не хватит для того, чтобы убедительно выступить в образе рэпера с диссом, он может подкрепить трушность с помощью аутентичных MC из рэп-тусовки. Именно L1 выступил посредником в переговорах Тимати с рэперами ST, Дженни, Мишей Крупиным, 5 Плюх, Нел, принадлежавшим к совершенно другому комьюнити. Все вместе они записали пародию на вирусный ролик «Давай до свидания» — азербайджанскую «Мейхану», исполненную братьями Интигамом и Эхтирамом Рустамовыми. «Мейхана» — это что-то вроде азербайджанского народного фристайла, своеобразный жанр речитативной импровизации под музыку. Превратив фразу «мем «ты кто такой, давай до свидания» в хэштег» — еще одна примета того времени — Тимати задисил Киркорова, представив это чуть ли не как конфликт старой и новой школы. Болгарский перец на измене, не следил за троном, не фильтровал трассу, трамбовал прессу, хотел помериться хуями с новой школой, а оказалось хуй-то маленький, король голый. Тимати, СТ, Дженни, Миша Крупин, 5 Плюх, Нел и L1. Хэштег «Давай до свидания», 2012 год. Тимати стал автором одного из самых известных сайферов в русском рэпе. Это когда рэперы по очереди зачитывают куплеты на один инструментал, эдакий мегафит. Ему удалось снять первое и не последнее вирусное видео в истории лейбла, которое получило много просмотров в интернете. А ведь до этого лидер Black Star сам ассоциировался с устаревшим миром радио и телеэфиров. В судьбоносном твите Тимати упоминался Влади. В его клипе 2012 года «Сочиняй мечты» были кадры, где Тимати спускается в метро подобно обычному смертному. Подобным образом в реальности Тимати поступил и с русским рэпом. Спустился со своего комфортного и привычного олимпа поп-ротаций на пару уровней ниже. Попал в дивный новый мир интернета, диссов и рэпа с ненормативной лексикой. Правда, не всем обитателям нижних уровней такое пришлось по вкусу. В 2012 году Тимати назвал Оксимирона настоящим бунтарем, а также признался, что с нетерпением ждет его альбом. Мирон назвал эту новость персональным концом света. Жуки и муравьи стали жить вместе.